Глава 5. Ничейные земли. Ник. Путешествие до точки рандеву с объектом, который, как я надеялся, остался от Дронта, протекало без особых проблем и треволнений. Охотники за головами играли роль проводников и наших сопровождающих, а мы с Кариной — нанимателей. Так было всем проще, и несмотря на неопределенность ближайшего будущего, такое положение вещей было нами принято молча. В дороге ни я, ни Карина не бездельничали. Она училась управлять своей аурой, взрывное расширение объема которой после известных событий принесло кроме положительных бонусов и некоторые отрицательные моменты. В таком виде никто из магов, ни искусники, ни чародеи обычно не ходят. Большой объем ауры предоставляет потенциальным врагам слишком много возможностей для враждебного воздействия. Нужно быть полностью уверенным в своей непобедимости, чтобы проявлять подобную беспечность. Вообще маги с первого континента могут довольно хорошо управлять аурой, чтобы противостоять деструктивному воздействию на нее. К тому же большой объем позволяет легче создавать крупные плетения. Чародеи, в принципе, тоже неплохо преуспели в защите, но все же мало ли кто может встретиться. Лучше ее размер держать на уровне минимального комфорта, чтобы и кастовать было удобно, в том числе создавать конструкты, и безопасность не страдала. У меня таких проблем давно нет. Устойчивость моей ауры к внешнему влиянию довольно высока. Так что я ничем особо не рискую. Наоборот, расширил радиус распространения своего энергетического тела, чтобы охватить всю нашу группу. Мне вдруг вспомнилось, что ментальная магия тоже завязана на один из слоев ауры. Соответственно, есть вероятность, что можно каким-то образом считывать мысли любого человека, если правильно синхронизировать эти ментальные слои. С Кариной мне это удавалось на уровне эмоций, образов, ощущений, но не мыслей. Да и то чаще во время секса, когда природные защитные механизмы ауры ослабевают и проницаемость резко повышается. Вот я и решил в процессе движения сразу тренироваться и на Карине, и на наших сопровождающих. Вдруг хоть с кем-то получится. Но пока особых результатов не было. Карину я чувствовал, ее эмоции, а наших сопровождающих нет. Просто считать с аурой их состояние в легкую, а на ментальном уровне – глухо. Это печалило, но не сильно. Читать мысли других прикольно и удобно, наверное, но не жизненно важно. Еще я пытался найти ответ на неприятный и волнующий вопрос. Почему у меня дублирование тех же дракончиков получилось без проблем, а конструктов с их функциональной деградацией? То ли эти объекты даже на уровне информструктуры по-разному строятся, то ли есть какой-то дополнительный информационный слой, который разрешающая способность моего биокомпании видит. Непонятно и странно. Одни загадки без ответов. Много времени и ресурсов подобные размышления и действия не забирали, так что я успевал любоваться окрестностями и болтать со спутниками. Еще хватало сил проводить магические эксперименты вторым сознанием. Интересная деталь. Вроде бы окружающий пейзаж не блещет разнообразием. Степь, покрытая травой, кое-где перемежающаяся рощами, иногда приобретающими вид настоящего леса. Часто каменные плато. Реже каменистые россыпи, небольшие скальные образования с сочной, а местами пожухшей под лучами солнца растительностью. Что в этом нового или замечательного? Тем не менее, каждый кадр, фиксируемый в памяти, несет в себе некий отличный от других оттенок, порой незаметный, а иногда так и играющий индивидуальными полутонами. Все это в совокупности дает некоторое успокоение души, кристаллизацию сознания, в котором идеально мыслится, тихую радость, ощущение единения с миром. Кажется, что так можно двигаться бесконечно и при этом ничуть не уставать от однообразия. Каждая увиденная травинка индивидуальна. Глаз четко видит отличия. Каждый миг новый. Не знаю, почему у меня так получается. Может быть, из-за дикого месива в моих возможностях и со временем все сгладится? Или просто я продолжаю подспудно развиваться неизвестным мне образом? Что ж, от таких бонусов я совсем не расстраиваюсь. Интересно, доберутся ли наши почтовые конструкты до отца Карины, подумалось вдруг. Честно говоря, я практически уверен, что эта попытка будет провальной. Делал в основном из интереса и чтобы Карина успокоилась. Но сам не верю. Слишком все это звучит фантастично. Слишком много нагромождено, налеплено в кучу разных технологий. С другой стороны, это опыт. Пусть неудачный, но опыт в построении сложных систем. Если по невообразимой случайности, которая порой благосклонна к программистам, системщикам и инженерам, все сработает, я узнаю об этом. Маячок я поставил хороший, воспользовался разработкой умника. К отправленной основе архиву передатчика привязал через инфосеть тоненькую нить. Такую нить, по которой может передаваться модулированный сигнал. Нить существует только в инфосети и не рвется при изменении физического расстояния между плетением и мной, ибо там расположение может и не измениться, или оно изменится. Но эксперименты показали, что такая нить непонятно почему может тянуться на неопределенно большое расстояние. До сих пор подобные вещи иногда ставят меня в тупик. Конечно, на самом деле это был не простой маяк, а полноценное подслушивающее плетение, но говорить об этом Карине я не стал. Интересно узнать, о чем будут болтать на том конце провода. Доверять папе-чародейке у меня нет никаких оснований. Заработать передатчик должен сразу после разворачивания архива в подходящем кристалле. По моей просьбе Карина в своем послании попросила приложить к определенному месту драгоценный камень. Плетение развернется, накачается инфоэнергией и сразу заработает. А с моей стороны его состояние контролируется через узловой концентратор, завязанный на биокомп. Так что не просплю это знаменательное событие. Жаль, что вряд ли получится, поэтому и не жду результатов. Еще мне было бы интересно посмотреть, как местные справятся с аналогом клавиатуры, которую я там присобачил. Упростил ведь до безобразия. Чтобы перейти на новый уровень иллюзию, достаточно набрать нужную последовательность из буквок, при которой активируется переход. После ввода неверного символа – минутное ожидание на исправление. Не исправили – получите несильный электрический разряд. Все просто, и подобрать брутфорсом особо не выйдет. Теоретически должны справиться. У Карины получилось разобраться, хоть и не сразу, неужто ее отец глупее своей дочери? Кстати, попробовал найти линии нити от жучков, установленных умником на Первом континенте, но не преуспел. Устанавливал-то их не я, и хоть он привязывал их в инфосети в районе инфосервера, но поди найди среди миллионов нитей нужную. Это возможно только в том случае, если сам ставил и пометил нужным образом. Так что обломилось мне узнать, что происходит у гномов. Одна новость, возле инфосервера крутится уже меньше непонятных сущностей. Но ничего, и до вас дойдут руки. Вот и вечер наступает. Завтра с утра подойдем к нужной точке. Можно было бы и сегодня поднапрячься, поспешить и добраться-таки. Но зачем торопиться? Тем более, что лошади у нас одни, запасных нет. Надо поберечь животинку. Хотя интересно с животными получилось. Карина создала забавных конструктов из области лечебного чародейства, которые мониторили их состояние, через ауру оптимально перераспределяли энергетические жизненные потоки и слегка ускоряли регенерационные способности. В результате наши четвероногие друзья меньше уставали при том же темпе движения и выглядели бодренько. Однако останавливались мы почаще. Прожорливость животных, соответственно, увеличилась. Силы-то надо откуда-то брать. Ну и я тоже внес кое-какие косметические приблуды. Лошади постоянно были чистенькие, потом от них не несло. Конечно, можно привыкнуть, но зачем? А еще можно было бы подвесить кое-какие плетения, которые сделали бы из животных монстров скорости и неутомимости. Но опять же, зачем? Только помрут быстрее. Пока готовилась вечерняя трапеза, а Карина принимала душ в нашем домике, я позвал Дорникуса потренироваться на мечах. Охотники рекомендовали своего командира как весьма умелого фехтовальщика. Спарринг я запланировал еще во времена Перехода, когда Боркус обмолвился о талантах главы их отряда. Мысль моя, увлекаемая предвкушением грядущего развлечения, снова вернулась к идее создания легендарного искусного меча. Плетение, формирующее его из силовых плоскостей, у меня уже есть, но проблему массы я до сих пор не решил. В качестве промежуточного решения я решил залить внутрь воды, благо с помощью магии этот процесс проходил быстро и ювелирно точно. Забавно было наблюдать, как тоненькая струйка змеей выползает из бурдюка, где хранился наш скромный запас, втекает в сжатую ладонь, а с обратной стороны формирует полупрозрачную форму меча. Дурникус уже привык к моим выкрутасам или удачно делал вид, что ему все нипочем, хотя его аура выдавала сильнейшую заинтересованность. И на что годен этот клинок? Не знаю. Я задумчиво взвесил оружие в руке. Все равно легкий, зараза. К такому сюрпризу я оказался не готов. Впрочем, немедленного решения от меня никто не требует. Подумаю попозже. И вообще, я уже устал склоняться к мысли, что мне все-таки понадобится настоящий, а не призрачный меч, несмотря на все его недостатки. Появилась у меня одна задумка. «Ладно, давай боевыми пока потренируемся», — махнул я рукой. «Не поддавайся, бей, как учили. Вреда ты мне не причинишь, ну а я тоже буду аккуратен. Мне это нетрудно. Но если пропустишь удар по телу, сильно придерживать руку не буду. Сейчас замагичу тебе куртку, чтобы держала удар, и начнем». Мы проводили взглядом струйку воды, подобно змее, вытекшей из моей руки и спрятавшейся обратно в бурдюк. Много времени усовершенствование одежды Дорникуса не заняло. Сделал по-быстрому укрепление силовыми лентами. Тут бы, наконец, начать потеху. Но мой взгляд остановился на секире Боркуса. И подумалось мне вдруг, что я никогда не пробовал такое оружие в деле. А сейчас как раз подходящая ситуация. Я озвучил свое желание, однако здоровяк вцепился в секиру мертвой хваткой и с каким-то по-детски обиженным выражением лица заявил: «Не отдам!» Как будто я у него конфетку собрался отобрать и съесть, честное слово. Дорникус на него шикнул, и гном сдался. «Что это он?» — шепотом спросил я у командира охотников, взвешивая в руках непривычное оружие. «Самая дорогая для него вещь. Секира-то непростая. Сам мастер нога таковал. Там и клеймо есть», — так же тихо ответил тот. Я с новым интересом уставился на оружие в своих руках. Конечно же, имя кузнеца, произнесенное с явным благоговением, мне ничего не сказало, но про самурайские мечи кое-что знаю. Тут, похоже, что-то из этой серии. Хотя, честно говоря, в первый раз слышу про булатные секиры. Я воспользовался плетением, которое подсмотрел совсем недавно в Торфее, когда трактирщик проверял мою монету на вшивость. Понятно, что технологию изготовления таким образом не узнать. Увы, даже чудо-состав металла остался для меня тайной. Мало того, что у меня нет данных на 95% элементов таблицы Менделеева, так еще этот идентификатор показывает только содержание основного вещества в образце. Разумеется, железо, но что мне с того? Надо разбираться и дорабатывать плетение, иначе от него толку мало. Вообще же секира мне понравилась. И баланс отменный, и держать в руках приятно, и просто красивая. По широкому лезвию с обеих сторон идет морозный узор, и даже что-то написано. Вроде на булате должны быть видны слои, они как раз являются показателем качества оружия. Но тут я ничего такого не заметил. Все скрывал узор, похожий на иней, только пальцем нестираемый. Я так и не понял, откуда он. Следствие техники изготовления лезвия или какой-то покрывающий состав. Уже встав в стойку перед Дорникусом, я запустил на оружие Боркуса процесс укрепления. Не для чего-то, а из любви к искусству. Раз уж вещица такая редкая, то пусть еще поживет. Жаль будет, если затаскается и через 1000-2 лет не попадет в музей. Командир охотников и в самом деле оказался неплох. Если бы не мое умение переходить на сверхскорость, то он лишь немного бы не дотягивал до моего уровня. Хотя и лукавлю. По количеству и богатству арсенала разных приемов и техник, доставшихся мне от Леона, я все же на голову выше Дорникуса. Да и реакция у меня сама по себе все-таки получше. Наверное, я сейчас и Леону не уступил бы, но а будет понадобиться разогнаться по полной, вряд ли бой продлится дольше нескольких мгновений. Кем бы ни был противник, порублю в капусту. Все же хорошо чувствовать себя здоровым, крепким, сильным. А главное, ни от кого независимым. Но все это при условии, что у меня в руках тоже будет меч. А в данной же ситуации мне пришлось несладко. Техники владения секирой у меня нет, да и размер не мой. По уму сначала надо было посмотреть, как Борку сработает с этим оружием, а потом уже пытаться воспроизвести увиденное. Но нет, сам решил разобраться. Так что я изрядно попотел, и все равно Дорникус несколько раз меня достал в то время, как сам остался невредим. В момент контакта я чувствовал лишь легкие удары, но не будь защиты, я бы уже истекал кровью. Надо сказать, это меня очень расстроило, однако переходить на сверхскорость я посчитал неспортивным. Моей целью было хотя бы раз поразить мечника, и в конце концов мне это удалось. Взмахнув секирой, как будто собираясь широким веерным замахом срубить ему голову, я продолжил движение, крутанувшись на месте, а потом прыгнул вперед, выбрасывая руку с оружием точно копье. У секиры не было специального шипа сверху для подобных атак, но обоюдоострые лезвия поднимались достаточно высоко, чтобы вывести из строя врага таким образом. Удар получился что надо. Дорникус отлетел назад, как кегля. Встав, он тут же принялся ощупывать то место на груди, куда пришелся удар. Его куртка с честью выдержала испытания, но там, где было неплотное прилегание ткани к силовым лентам, на материи образовалась пара крохотных порезов. Отложив непривычное оружие, я взялся за меч, который волок от самого Кордоса. Другое дело. В руке сидит как родной. Из чего я взял, что неудобная штука? Ситуация на ринге сейчас же изменилась. Теперь настала моя очередь гонять командира охотников. Со своим клинком в руках я, наконец, смог войти в нужное состояние, когда тело все делает само, на уровне рефлексов. Все-таки классно это, чувствовать, что твое тело молодо, сильно, гибко и уверенно двигается в танце сверкающей стали. Через час, вдоволь натешившись и отпустив измотанного Дорникуса, я направился в дом принять ванну. Но по дороге перехватил взгляд своего недавнего спарринг-партнера, который тот бросил Буркусу. Неужели что-то затевают? Исчезнув в домике, я сейчас же включил прослушку и внешнее наблюдение через конструкт. Мужики и в самом деле перемигивались не просто так. Они уже собрались вокруг костерка для беседы. Правда, я немного ошибся. Они не затевали пакость в отношении нас с Кариной. «Поглядите-ка», — говорил Дорникус, демонстрируя товарищам замагиченную мною куртку. «А ведь он ткнул так, что я думал, секира у меня из спины выйдет». «Да», — босовито прогудел Боркус, зачем-то пытаясь голыми руками порвать силовые ленты. «Вот это вещь! А как думаешь, если я ему предложу со мной оружием помахать, он и мне тоже такую сделает?» Командир отмахнулся. «Сделать-то сделает, не сомневаюсь». «Вот только это не навсегда. За ночь плетение развеется, даже следа не останется. А нам бы такое на постоянку раздобыть». «Хрена собачьего он для нас такое сделает», — вступил в разговор мрачный Кирин. «Подобные вещи стоят ого-го». «Это понятно, но ему как будто несложно было. Раз — и готово». «Я вот что думаю. А не предложить ли ему денег из нашего запаса на черный день? Глядишь, и хватит. А сами уж как-нибудь с голоду не побрем, пока новый заказ не подвернется. Что скажете?» Боркус, который все мял куртку и так, и этак, сразу же согласился. Зато Кирин лишь саркастически усмехнулся. «Сделает, как же, жди. На кой ему деньги, когда стоит ему захотеть, и вот тебе дом, вода и очаг или прочие чудеса, какие только пожелаешь. По мне так он нас кончит, когда до места доберемся. Сами подумайте, мы его на ножи хотели». «А он нам делать что-то будет? Курточки-то хороши, да не про нас они. Деньги-то не жалко, отдали бы. Да только помяните мое слово, порешит он нас. И получится, что мы своими деньгами его за это как будто поблагодарим». «Если помирать, то чего деньги жалеть? В могилу с собой их не заберешь», — резонно возразил здоровяк. Он все никак не хотел успокаиваться и как раз в этот момент пытался прорезать куртку ножом. «А я считаю, он нас пощадит», — вступился за меня Дорникус. «На кой ему наши головы?» Все промолчали, поэтому командир охотников продолжил, подводя итог. «Значит, я попробую переговорить насчет искусной защиты на одежду». «Только сперва ополоснись», — посоветовал Боркус, «а то полезешь, когда от тебя разит, как от лошади». «Воды в бардюке почитай, что нет. Мы же теперь только один набираем, чтобы много с собой не возить». Сейчас тряпкой оботрусь, а как Никас новую воду из-под земли призовет, чтобы бурдюк наполнить, тогда и омоюсь». Дорникус развел руками, показывая, что большее ему недоступно. А мне стало стыдно. «Я-то сейчас в теплую ванну полезу, а мужик после тренировки тряпкой вытираться собрался. Звать его в гости, понятное дело, я не стану. Но помочь помогу. Можно и воду вызвать, но проще специальным плетением от пота и грязи избавиться. А вообще настроение у меня малость испортилось. И не охотники тому виной, а я сам. Потому что я осел. Конечно, я крутой инфомаг, повелитель элементалей и много чего еще. Но все равно это нисколько не умаляет мою тупость. Вот замагичил я Дорникусу куртку, чтобы тот не поранился. Вроде бы хорошо, но можно-то было просто сделать защитный чехол на лезвие из свернутой в трубку силовой плоскости. Ну и кто я после этого? Да. Сидя у нашего вечернего костра за ужином, Карина тоже присоединилась к нам, мы молча уплетали еду и отдыхали. «Лэр!» Я посмотрел на Дорникуса, задумчиво теребившего в руках куртку. «Что?» — спросил я, хотя уже понял, о чем тот собрался торговаться. Командир охотников помялся, но все же решился задать вопрос, хотя в его эмоциях присутствовала сильная неуверенность. «Лэр, если ваши слова остаются в силе, и вы нас отпустите, не могли бы вы нам всем сделать вот такую же броню?» «Я понимаю, что подобные вещи дорогие, но у нас есть кое-какой запас на черный день, мы вам заплатим. В первом же городе, где есть банки даймонов». «Вы уже передумали покидать наше скоринное общество?» Я вопросительно взглянул на мужчину. «По сути, вы уже довели нас. Завтра мы все увидим своими глазами. Мое слово крепко. После посещения нужного места вы можете быть свободны». «Ради такого», — Дорникус кивнул на свою куртку, — «можно и потерпеть. Я понимаю, это дорогое удовольствие, да еще и подзарядка — сложное дело. Здесь трудно найти искусника, который согласится наполнить накопители маной. Придется ехать в Кордос. Но если эту защиту использовать редко и экономно, то выгода очевидна. Жизнь и здоровье не купишь за деньги, а ваша защита превосходит любые кольчуги и, возможно, латы. В придачу не звенит, не стесняет в движениях, не привлекает ненужного внимания и носить легко и удобно». «Надо подумать», — протянул я, хотя на самом деле уже все решил. «Почему бы и нет? Во-первых, очень не хочется, чтобы Кирин потом вот за таким же костерком высказывал своим товарищам. А я говорил, а во-вторых, сделать несложно, это не укрепление материи. Да и оно идет в автоматическом режиме, хоть и медленно, всего лишь несколько силовых плоскостей по границам одежды. С энергией для накопителей тут, похоже, действительно напряг. Но выгода все равно очевидна. Жизнь на самом деле не купишь. К мужикам у меня никаких претензий нет, хоть они об этом и не догадываются. Вопрос с зарядкой накопителей тоже легко решается. Но манонасосы я им ставить не буду. Все-таки надо слегка наказать охотников. Так, совсем чуть-чуть. Ладно, у вас есть какие-нибудь драгоценные камни, чтобы сделать из них накопители маны?» Охотники приглянулись. «У меня есть перстень с изумрудом, а обязательно нужны драгоценные камни». Дорникус протянул мне свое кольцо. «Неказистое, но камень неплохой, хоть и неважно обработанный. От этого зависит, сколько маны можно туда закачать. Драгоценные камни лучше подходят. Ну, еще некоторые виды металлических сплавов, но тут их не найдешь. Ладно, что-нибудь придумаю. У остальных тоже оказались простые перстни». Как я заметил, местные мужчины, даже небогатые, часто носят кольца. Правда, в украшениях Боркуса и Кирина не было камешков. Обычные полоски металла с печатками, но, как говорится, не без рыбья. Внедрить нужные плетения в одежду не составило никакого труда. Повезло с тем, что в куртках имелись в небольшом количестве медные заклепки, не совсем понятного назначения. Но мне это облегчило работу с привязкой, чтобы защитные плоскости формировали правильную объемную форму. В перстень Дорникуса внедрил управляющие контуры накопители, а в тех, что без камня, сформировал энергетическую структуру, заменяющую физический накопитель. У нее меньше емкость, но это лучше, чем ничего. Еще сделал метки на случай, если кольца и куртки окажутся далеко друг от друга и связь прервется. Так что теперь связь восстановится, если расстояние снова уменьшится. Это примерно как я делал для сбора в одно целое разорванного плетения. Получилось неплохо. «Готово. А теперь самое главное», — ухмыльнулся я, глядя на спутников, несколько ошарашенных скоростью изготовления заказа. Я вытянул вперед руку с кольцом Дорникуса. Поворачиваем перстень камнем внутрь, проводим пальцем вокруг него вот таким образом, и в моей руке появился мутный полупрозрачный шар, удобно помещающийся в ладони. Если цвет синий, значит, надо подкачать маны. Прозрачный шар, амулет целиком заполнен. Потом он постепенно мутнеет, и синий цвет указывает на то, что резерв почти пустой. А чтобы накачать маны и накопители, делаем так. Я начал сжимать и разжимать шар в руке. Наконец-то вспомнил придумку умника. Ведь он давным-давно сделал преобразователь кинетической энергии в магическую. С жутким КПД, но все же. В общем, примерно за сутки двое можно накачать накопитель полностью. Зависит от вашей старательности. А те амулеты, я кивнул на другие кольца, можно заряжать прикладыванием к камню на этом перстне. А как включать защиту? Ребята быстро накинули куртки, с легкой опаской надели кольца и вопросительно посмотрели на меня. Это просто. На каждом кольце вы можете заметить изображение дракончика. Достаточно дотронуться до него, и защита включится или выключится. Соответственно, чтобы внешне проверить, работает она или нет, надо посмотреть на дракончика. Во включенном состоянии у него глаза горят красным. Я сделал самый простой вариант. Ваше дело – научиться пользоваться амулетами так, чтобы во время боя случайно не выключить защиту. Я специально не стал наворачивать сложную систему распознавания ситуации включения и выключения. Просто лень, да и необходимости особой нет. Мужики и так находятся под впечатлением. Немного поигравшись с новоприобретением и протестировав систему подкачки маны, мужчины обратно уселись к костру. «Благодарю вас, Лэр», — подал голос глава охотников. «Вы сделали даже больше, чем мы того ожидали. Но вы не назвали сумму, которая, вполне возможно, может оказаться для нас неподъемной. Из этого я делаю вывод, что расплачиваться мы будем иначе. У вас есть для нас какое-то задание?» Мне от чего-то стало приятно, и вообще, как я заметил, делать подарки очень приятно. Растешь в своих же глазах. Главное не увлекаться сильно, а то или на шею сядут, или привыкнут, и эффект будет не тот. Врагов у меня тут куча и маленькая тележка, а друзей практически нет. Может, стоит уже их потихоньку находить? Я махнул рукой. Пусть это будет моим маленьким подарком. Дорникус вышел из ступора быстро и, склонив голову, поблагодарил за роскошный презент. Зато на отвисшие челюсти и выпученные глаза его товарищей я полюбовался вдоволь. Больше всего меня порадовало, что проняло даже Кирина, который меня явно недолюбливал. Потом, когда шок прошел и все расслабились, я спросил командира. «Расскажите, кем вы раньше были? Неужто всю жизнь занимаетесь охотой за головами?» «Нет, конечно. В нашем прошлом нет никакой тайны. Боркус?» Но гном был слишком увлечен новой игрушкой, чтобы рассказывать свою историю. Счастливо улыбаясь, он пытался понять, где слабые места в защите куртки, в каких точках тело осталось уязвимым. Кирин, не дожидаясь, когда Дорникус повернется к нему, предложил. «Рассказывай за всех, командир!» Тот кивнул, уселся поудобнее и начал. Боркус раньше занимался торговлей, и довольно удачно, однако как-то по незнанию влез на территорию, контролируемую казначеем королевства Хлоя, и тот вместо того, чтобы просто предупредить его, сразу же через своих знакомых подделал кое-какие бумаги, в результате чего Боркуса обвинили в государственном преступлении. Ему пришлось, бросив все, бежать. Потом он был наемником, служил пехотинцем в армии Арабоса, а затем стал охотником за головами. Дорникус немного помолчал, перевел взгляд на второго своего товарища. Кирин, беспризорник, жил в Кордосе, в столице. В послевоенное время преступность расцвела пышным цветом в обеих империях, и он вырос в этом окружении, поднялся от обычного карманника до отличного взломщика. Множество поместий аристократов лишились своих фамильных драгоценностей, но однажды он все же попал в искусную ловушку. К счастью, не смертельную, но она запомнила Кирина. А в столице дело обстоит таким образом. Стоит раз засветиться, и можно бросать ремесло или переезжать в другой город. Как только появишься рядом с каким-нибудь особняком или государственным учреждением, тебя тут же обнаружит защита и подаст сигнал стражи. Насколько я понимаю, искусники сделали так, что информации о ворах, а может и еще о чем, эти системы безопасности обмениваются друг с другом. Одно радует – Между городами такой связи нет, иначе тамошним преступникам пришлось бы совсем худо. С большим трудом Кирину удалось вырваться из столицы, что, в общем-то, и спасло его. Вскоре имперцы провели тотальную зачистку криминала, после которой в городе хоть кошель можно было на дороге оставить, и никто его не тронул бы. За воровство просто и незатейливо отрубали голову. Потом-то все вернулось на круги своя, но уже не с таким размахом. Можно считать, что преступности там нет. В работе тоже справились с ситуацией, только быстрее и проще. Хотя насчет проще, как посмотреть. Там и так-то не особо разгуляешься. Чародейские дознаватели свое дело знают, вмиг определят преступника, и даже если следов нет, просто побывав на месте преступления. Ведь многие из них видящие. Но во время последней войны таких мало осталось в столице, поэтому всевозможные лиходеи оживились. А как только с войны, пусть и проигранной, но не разгромной, ресурсов людей оставалось еще много, вернулись столичные чародеи, проблема с преступностью решилась в течение нескольких дней. Кого-то просто по наводке чародеев взяли стражники, кто-то сам пришел, управляемый специальными поисковыми конструктами. Но от повелителя чар, на мой взгляд, вообще невозможно скрыться. При этих словах Карина грустно улыбнулась, но промолчала. А так она с удовольствием слушала о делах давно минувших дней. Ей интересно было посмотреть на события с другого ракурса. К тому моменту, продолжал охотник, Кирин успел осесть в Арабосе, хоть он и не занимался больше воровством и даже некоторое время работал обычным стражником в Турсусе, довольно большом городе на западе империи. Решил на всякий случай сменить и место жительства, и работу. Попутешествовав по разным странам, встретился со мной в Хлое. Ну а я... Дорникус замолчал и неподвижным взглядом уставился в костер, как бы вспоминая прошлое. «Я же...» — тем временем очнулся командир. «Родился на юге Арабоса, в аристократической семье, но обедневший давно и бесповоротно. Отец как ни старался, не мог подняться на ноги. Совсем отчаявшись, он решился на не очень чистую с точки зрения закона авантюру, но не преуспел и потерял голову. В прямом смысле». Когда вскрылось это дело, нашу семью лишили всех званий и привилегий. Мать ненамного пережила отца. Ну а я... Я отправился скитаться по свету, оставив за собой трупы предавших отца людей. Сменил имя, нанимался в охрану, работал стражником. Какое-то время даже проучился в общеобразовательной академии в Кордосе. Обучался мечному искусству в школе старого Рикха в Рабосе. Побывал почти во всех странах, пока не встретил Боркуса и Кирина. И вот уже 10 лет мы, охотники за головами. Дорникус замолчал. Мне тоже нечего было сказать. Судя по всему, охотник был честен. Может, чего-то и не договаривал, но подробности мне не интересны. Искренность Дорникуса вызывала уважение. Он довольно много рассказал о себе и своих друзьях. Ну и как вообще? «Нравится людей ловить?» Дорникус пожал плечами. «Ничем не хуже других занятий. Да, бывает, что и на мели сидим довольно долго. Но случалось хорошо финансово подняться. Накопить, к сожалению, не выходит. Ну и чем-то другим заниматься уже не хватает желания, что ли? Или просто шанса не было? Да и притерлись мы уже друг к другу, стали семьей. Все же 10 лет вместе. И пока живы. А торговлей снова не пробовали заниматься?» «Ну, может, и не против бы заняться, но для своего дела нужен хороший начальный капитал или нечто такое, что есть только у тебя, нечто уникальное, чтобы без конкурентов. Тогда можно подняться. Вот Боркус подтвердит. А по мелочи возиться нет желания». «Понятненько», — пробормотал я и задумался. Все было в точности, как рассказывал Боркус. На горизонте за слегка волнистой колышущейся степной травой постепенно стали появляться мелкие зеленые кляксы, по мере приближения превращающиеся в небольшие деревья. Так себе деревца, можно даже сказать хиленькие. В промежутках между ними часто встречались куски камней, похожие на остатки раздробленных скал. Но главное, чуть дальше за ними из-под земли вырастала стена. Наверное, какие-то искривления света создавали такой эффект. Издалека ее не видно, заметны только растения, а приближаешься, позади них начинают подниматься стены, как в каком-то старом мультике. Почти незаметное беспокойство на грани восприятия с приближением перешло в дискомфорт, как и описывал Боркус, который начинал давить. Хотя раньше всех его почувствовали лошади, пришлось их успокаивать несвойственным природе способом, то бишь магически. В какой-то момент себя проявил биокомп, и неприятные ощущения как отрезало. «Карина?» — я обернулся к девушке. Она с сосредоточенным видом что-то делала. Что именно, вскоре стало понятно. Ее аура слегка поджалась, уплотнилась. Кстати, управлять ее размерами Карина смогла уже через полсуток после нашей первой стоянки. И замерцала ровным, бело-желтым светом. Она облегченно вздохнула. «У меня уже все в порядке». Я кивнул и посмотрел на наших сопровождающих. Бледных сопровождающих, следует заметить. «Да, как-то я не подумал. Придется их тут оставить или придумать им какую-то защиту. Сможешь с ними что-то сделать?» Карина с сомнением взглянула на мужчин и задумалась. «Попытаться можно, хотя и сложно будет. Я никогда такого для других не делала». Спустя минут 10 нужный конструкт был создан. Сначала я снял с него копию, а потом создание Карины, повинуясь ее команде, нырнуло в ауру Дорникуса и замерло в полуметре от темени мужчины. Вниз потянулись нити, с каждым мгновением умножаясь, пока полностью не оплели ауру охотника. В некотором роде внешняя блокировка ауры, но не полная, поэтому не особо вредная. Несколько дней спокойно можно держать, пояснила девушка. «Вроде бы работает», — тихо добавила она, вглядываясь в слегка потемневшую ауру мужчины. Впрочем, и внешние проявления имелись. Бледность с лица ушла, и Дорникус облегченно задышал. «Посмотри, копия работать будет?» — спросил я и создал перед Кариной дубль ее конструкта. Сам я различий никаких не видел. Подруга вгляделась в дышащую энергетическую кляксу. «Да, видимо, сложность конструкта невелика. Поэтому особых отклонений я не замечаю». «Забавно», — подумал я, внедряя конструкты в ауры Боркуса, Кирина, а также наших животных, сняв времянку. Чем проще конструкт, тем точнее его копия. Все же не совсем понятно, пусть информструктура и проще, но ведь даже у такого образования все равно есть уровни, находящиеся вне разрешающей способности биокомпа. Странная закономерность, если это можно назвать закономерностью. Тем временем мы продолжили путь, уже не поддаваясь отталкивающей атмосфере этого места. Кстати, на лошадок конструкты подействовали точно так же, как и на людей. Похоже, блокировка вредного излучения не настраивалась на какие-то специфичные параметры ауры, а действовала универсально. «Как думаешь, похоже это на чародейское проклятие?» – спросил я. «Ну, типа, чтобы никто чужой не подходил». «Нет», – покачала головой Карина, придерживая слегка вырвавшуюся вперед лошадку. «Как бы тебе сказать, в любом проклятии чувствуется запах его создателя, некие едва заметные ощущения на грани восприятия. Точно не скажешь, что именно это такое, но оно есть. Здесь же чистое, чистый результат. Да, проклятием можно подобное сделать, но и выглядеть это будет по-другому. Если честно, я и проклятие как такового не вижу и не чувствую». Только результат его действия, хотя защита прекрасно справляется. Я кивнул. Скорее всего, тут в чистом виде инфразвук, больше ничего в голову не приходит. Однако непонятно, почему защита ауры все же работает? Инфразвук ведь действует не только на слух, но и на весь организм и его органы. Как оно еще будет, когда мы приблизимся к эпицентру, где колебания максимальны по амплитуде? Справится ли защита? Насчет своей я уверен, хотя вопросы к возможностям биокомпа по блокировке оставались теми же. Стена за спиной из уже довольно высоких деревьев заметно выросла. Практически отвесные скалы действительно напоминали грубо отесанные стены какого-то замка. Вот только замок большеватый, чтобы быть результатом деятельности человека. От нас с Кариной отлетела стайка конструктов-шпионов и отправилась на видеоразведку. Мы же тем временем спешились и решили перекусить, пока не появится результат. «У вас есть выбор. После того, как мы утолили легкий голод, начал я, посмотрев на наших спутников. Или вы идете вместе с нами, но мы не знаем, что там за стеной, а там может быть опасно. Или же мы с вами прощаемся здесь. Вы свою часть договора выполнили и разбегаемся в разные стороны. Вернее, вы идете куда хотите, а мы туда». Я показал на стену, давящую на психику своей высотой и формой. Почему-то постоянно хотелось сжаться. А может, все же просачивались излучения данного места? «А как вы переберетесь через скалы?» — не спеша отвечать, спросил Дорникус. «Легко. У нас есть возможности». Командир ненадолго задумался, посмотрел на своих спутников и снова повернулся к нам. «Мы бы не отказались прогуляться с вами. Очень любопытно, что там, если это, конечно, не помешает и не послужит причиной нашего последующего устранения. Если же вы, Лэр, не желаете, чтобы посторонние, то есть мы, знали, что находится в этом месте, мы уйдем сейчас». Я пожал плечами. «Мне все равно, вы мне не мешаете, а в компании интересней. Так, минутку». Я поднял руку. «Не мешайте пока, пошла информация. Конструкты уже несколько минут как вышли на позицию и начали кружить вокруг местной цитадели по спирали от внешних сторон к центру. Ну и раз уж наши спутники решили оставаться таковыми и дальше, начал озвучивать то, что видел. Видел я, кстати, отлично, хоть и чувствовал себя поначалу стрекозой. Десяток изображений, никак не синхронизированных друг с другом, вносили изрядную путаницу. Однако ежедневные тренировки принесли свою пользу. При работе двух сознаний и с помощью биокомпа картинка в голове складывалась в довольно объемную и широкую панораму. А если что-то выбивалось из общей картинки, то не сильно напрягало. Или просто не воспринималось, или же уходило на задний фон восприятия. Карина, кстати, тоже не шибко страдала, все же опыт управления множеством конструктов у нее немалый. «Интересно», — произнес я. «Ровные стены толщиной примерно 50 метров. Верхняя часть покоцана временем, есть разрушение природного характера, но видно, что кто-то к этому каменному строению приложил руку. Внутри, как и ожидалось, провал, как в вулкане, но засыпанный песком. Откуда он тут взялся? Получается, что-то вроде стакана с песком внутри. Огромного такого стакана. А нет, песок не везде. Есть и почва, но в основном по краям, как ни странно. Только ничего нигде не растет. А вот и центр». Я замолчал, пытаясь понять, что я вижу. «Ну что там?» – не выдержал Боркус, поглаживая бороду. Глаза у него горели, как у кладоискателя, который, наконец, добрался до вожделенного приза. «Непонятно. Точно в центре находится песчаный бугор, большой курган. Метров 200, а то и больше», – добавил я про себя. «Видимо, это и есть то, к чему мы так долго стремились». Я послал пару конструктов внутрь бугорка, и они даже прошли в толще песка довольно большое расстояние, хоть ни черта и не показали. А потом просто сдохли. То ли контакт с песком так на них повлиял, то ли еще что. В принципе, в земле они долго не живут. «А что она делает?» – тихо спросил Борку, скивая на Карину. Я обернулся. Девушка сидела на земле и сосредоточенно приделывала к ступням каменные подошвы. Рядом лежали такие же кастеты. «Готовится к восхождению на стену», — пожал я плечами. «Так, лошадей стреножить, травы им тут будет достаточно. Я поставлю защиту. Карина — охранный конструкт. Никто лошадок не украдет. Я так понимаю, вы идете с нами?» Мужчины одновременно кивнули. «Хорошо. Значит, план такой. Я делаю вам подобные стеноступы, как у Карины. Вы немного тренируйтесь, и мы отправляемся по стене наверх. Если задержимся с той стороны более чем на двое суток, кто-то из вас вернется сюда посмотреть лошадей, выгулить их и так далее». «А не проще найти разлом в стене, чтобы меньше подниматься?» С сомнением, посмотрев на скалу, спросил Кирин. Я взглянул на парня. Наконец-то он нарушил обет молчания и заговорил. А то я и голос его почти забыл. Настолько неразговорчивым оказался парень, или это он только со мной такой? «Не проще. Тут стена почти идеально ровная, да еще и наклон небольшой есть. В самый раз. Пройдемся как по бульвару». «Не понимаю, как мы будем подниматься?» – пробормотал Боркус, накручивая бороду на кулак. «Карина сейчас вам покажет». Я кивнул девушке, и она подошла к скале. Приподняв левую ногу, коснулась ею стены. Затем кастетом правой руки дотянулась максимально высоко, куда доставала. Слегка напряглась и вдруг поднялась на шаг. Ее нога и рука будто прилипли к поверхности камня. Затем точно такое же двойное движение правой ногой и левой рукой. Дело пошло. Девушка, по виду не особо напрягаясь, двигалась вверх. Боркус присвистнул. Кирин озадаченно почесал в затылке, а Дорникус только хмыкнул. «И много у вас подобных амулетов? На все случаи жизни?» «Амулетов у меня почти нет. Все, что надо, я делаю на месте». «Да уж, мы ходим словом. А еще кто-то из мэхов есть, кроме вас, Лэр?» «Есть, есть. Как-нибудь», — пробормотал я. «Только далековато отсюда. Ладно, приступим, пожалуй». С этими словами я пошел вырезать из камня стеноступы, как я их назвал. Чародейка пока спустилась и пошла с Кирином собирать вещи, которые надо взять с собой. Пока я резал камень, Буркус завистливо вздыхал, а Дорникус отправился осматривать окрестности, на всякий случай, как он сказал. «Буркус, а почему тут нет народу? Земли хорошие, трава сочная. Отчего крестьяне не живут, скот не пасут? Война-то давно закончилась». «А при чем тут война? Ее тут и не было почти». Буркус покрутил в руке камень-пластину и приложил к своей подошве. «Места тут тихие, что и говорить. Только земля жирная далеко не везде. Камней много, а воды мало. И люди в этих краях живут дикие. Небезопасно тут. Надзора нет. Вот и стеклись сюда жить разные беглецы, преступники и просто те, кому надоели налоги и другие поборы. Так что, понятное дело, в одиночку чужаку сюда лучше не соваться. Но вообще не сказать, что все местные как один разбойники и душегубы. Кто-то разбил делянки, пашет и сеет. Иные пасут скот, охотятся на буронов. Это такие громадные туши мяса, бродящие стадами по степи. Маленькие отряды вроде нашего не трогают особо, если не нарываться. Ну, может, возьмут чего за проезд, да отпустят. Крупные караваны, путешествующие между Арфикой и Арабосом, выбирают путь по реке или по дороге севернее русла. Им через горные перевалы ходить не с руки. Правда, иные купцы намеренно ходят здешними тропами, но они тутошних жителей знают, порядки не нарушают, привозят сюда нужные товары, поэтому все тоже тихо-мирно. Но стоит появиться солдатам, местные налетают тучей, и пока не вырежут всех, не отстанут. Хоть они и одиночки, по сути, но понимают, чтобы их не трогали, нужно порой действовать сообща». Бородач вдохнул. «Со стороны посмотреть, земля пустует, грех не прибрать к рукам. А на деле не так-то все просто. Арабос сдерживает горы, тропок-то хватает, даже телега может пройти. Только арабосу все равно неинтересно тут. Штурмовать горные перевалы, чтобы захватить далеко не самые лучшие земли, еще сильнее растягивая границы. Зачем? У них других забот полно. У Арфики же сил и людей не хватает, чтобы прибрать ничейные земли к рукам. Эта страна едва-едва больше этих самых пустошей. Власти Арфики считают эти территории своими, вот только восточнее Торфеи городов нет, а деревень всего ничего, да и те в основном к берегу темной речки жмутся. На юге большая река, очень широкая. Она течет примерно с запада на восток и пересекает многие страны. Арабос в том числе. По ней-то в основном и идет вся торговля. Но именно напротив этих ничейных территорий река прячется в глубоком земном разломе. От поверхности воды до берега десятки метров, не особо и выберешься. А там, где берега нормальные, земля плохая, так что деревень нет до самого Арабоса. Вообще на юге местность сложная, много глубоких ущелий, а в одном месте заросли колючего кустарника в рост человека, тянущиеся на многие лиги. Никто не пройдет. И не сожжешь его, он круглый год зеленый, не высыхает. Еще южнее Ириндия. Тоже с аппетитом смотрит на пустующую землицу. Но с Арфикой ссориться не хочет, опасается. Арфика охраняет караванный путь, что по северному берегу идет. Поставили пару застав. Заодно и за южным соседом присматривают. С севера море, а по берегу холмы широкой полосой. Там воды не сыскать. Единственный нормальный проход сюда – это со стороны Арфики. Но про нее я уже рассказал. А других претендентов на эти земли, получается, и нет. Но я бы тут пожил на старости лет, задумчиво закончил свой рассказ Боркус. Душевно здесь. Тем временем стеноступы были готовы. Я объяснил мужикам, как ими пользоваться, и отправил тренироваться на стену, наказав высоко пока не подниматься. Карину, как наиболее опытную в этом деле, поставил контролирующий. Сам же уселся на землю и прикрыл глаза. Итак, что мы имеем? А имеем мы явно искусственное образование в виде стакана, огромных размеров. Человеку такое сотворить явно не под силу. Наверное, даже жившим тысячи лет назад археям и другим мейхам. Но тут я бы поостерегся делать категоричные выводы. В центре образования явно находится артефакт Дронта. Других инфомагов такого уровня тут вроде не было. Драконов и прочих стихийных инфомагов, драгономагов, в расчет не берем. Так что остается Дронт. Непонятно назначение постройки, но, возможно, когда увижу, что прячется в центре, то пойму и что это такое. Можно, кстати, пока мои спутники тренируются, посмотреть, что внутри. Аура, разумеется, не проникнет сквозь камень, однако инфомагические нити должны. Принцип довольно прост. Хотя плетения управляются аурой, которая сквозь камень пройти не может, они обладают некоторой инерцией. Достаточно обозначить направление движения, и они пойдут, куда направишь. Надо лишь не упустить связь с плетением, управляющим нитями, и все будет тип-топ. Даже искусники пользуются чем-то подобным. В их жезлах есть приблуды, выталкивающие нити, а те затем могут сами двигаться в нужном направлении, а потом срабатывают. Еще бы узнать, насколько далеко они могут отдалиться, ведь, по сути, на них не действуют гравитация и другие объекты. Инфомагические плетения могут проходить сквозь информструктуры, не разрушая их, и сами при этом остаются невредимыми. Теоретически можно направить такое плетение на солнце, если сумеешь прицелиться, а по достижении цели что-то сделать. Хотя нет, при прохождении через другие объекты скорость движения все же снижается. Этим объясняется то обстоятельство, что я не могу опустить плетение под землю ниже нескольких километров. Впрочем, если постараться, да и не пробовал я особо. Ладно, мне сейчас главное что сделать? Увидеть информструктуру центрального объекта. Легче это выполнить через инфосеть, но надолго там я пока не хочу задерживаться. Пока достаточно просто заметить хотя бы общую, объемную картинку устройства, то есть даже не информструктуру, а внешний вид. Возможно, он подскажет, для чего было городить такую большую штуку. Рентгеновский аппарат своего рода надо сделать. Так, ладно, пока попробуем просто посмотреть в инфомагическом зрении. Мир вокруг меня померк, стали проявляться цвета, линии, энергетические сгустки, легкое напряжение пожелания, и окружающий магический фон исчез. Дальше отфильтровываем энергетические излучения живой материи, коконообразные сгустки моих спутников, лошадей и деревьев пропали, а также стало темнее. То ли микробы излучают, то ли еще какие-то создания. Шутка. Убираем все, что не связано с твердой материей. Воздух, воду, слабое отражение солнечного излучения, даже на инфомагическом фоне, как ни странно. И все равно слишком много данных. Весь обзор буквально заполнен многослойными инженерными схемами, наложенными друг на друга. Нет, если сконцентрироваться, то в пределах видимости останутся только ближайшие. Но мне-то внутри видеть надо, и только то, что я хочу. И биоком тут как-то не особо помогает. А что, если на мгновение выглянуть в инфосеть, привязаться к артефакту и выскочить, а тут попытаться отфильтровать визуализацию по этой метке? Сказано, сделано. Провалившись в инфосеть, быстро оглядываюсь. Поблизости никого нет. Нахожу точку артефакта и перемещаюсь к ней. Странно. Почему-то раньше я не обращал особого внимания на один момент. В инфосети информструктура видится слегка по-другому, нежели если смотреть на нее со стороны реального объекта. При этом я точно знаю, что это одно и то же. Похоже, форма информструктуры может быть разной. А возможно, это восприятие так работает. Здесь показывает таким образом, а на Земле по-другому. Поэтому отсюда и не удается сходу понять, как внешне выглядит объект. Ладно, потом подумаю об этом. А пока мысленно акцентируюсь на структуре и не отпуская ее взглядом, выплываю в реальность. Получилось! Даже не ожидал! Миг перемещения в таком режиме немного растянулся, и я воочию увидел, как аморфная информструктура, вернее ее макет из инфосети, плавно стала трансформироваться и, наконец, приняла какую-то форму, окончательно устаканившуюся прямо передо мной. Вторым уровнем сознания я не отпускал инфомагическую картинку находящегося передо мной пространства. Лишние линии, излучения, изображения пропали. И осталась только вот эта схема. Забавно, а ведь это очень удобно. Одним сознанием оставаться в реале, а вторым в инфосети. Возможностей куча, только про безопасность не стоит забывать. Причем я четко чувствовал, что получившийся у меня трюк не вышел бы без биокомпа. Классная все же штука этот биологический комп, только мало информативная. В смысле, мало информации наружу выдает, и не пообщаешься, как с белым человеком. Тем не менее, я чувствовал, что привязка к информструктуре артефакта четко зафиксировалась, и я могу ее в любой момент отфильтровать от остальных объектов. Так, что же мы видим? Пока хоть и имеющую форму, но слишком сложную структуру, очень много информации. А что если повернуть объект как на мониторе? Ну, не объект, а его картинку. Пробую и чувствую, как на голову обрушивается виртуальная тяжесть. От биокомпа приходит ощущение отклик, мол, он в принципе может, но слишком подробная деталировка, не тянет. Надо бы добавить ресурсов. Где я их тебе возьму-то? Быстрый обмен мыслями. Шизофрения, блин. Обмениваться мыслями с самим собой. И схема стала тускнеть. Многие ее части пропали. Это продолжалось до тех пор, пока не остался несложный каркас, упрощенный, но сохранивший свою форму. Вполне можно понять, что это такое. Вот теперь мысленное усиление не приносит никаких неприятных ощущений. Схема, слегка дрогнув, раздвоилась, и вторая ее копия повернулась вокруг своей оси. Что ж, можно убрать и оригинал. Хорошо. Я мысленно улыбнулся. Теперь могу крутить-вертеть модельку как угодно. Да это не информструктура, а просто линия, повторяющая ее внешнюю форму. Ту форму, что соответствует очертаниям реального объекта. Интересно, интересно. Перед моими глазами находилось что-то вроде стакана с обгрызенными краями, внутри которого расположен куб. Вот и все. Стакан и кусочек сахара на дне. Покрутив и так и сяк модельку, не придумала нового сравнения, кроме как «стакан с сахаром», разве что еще напоминает псевдопараболическую антенну, но уж очень, с большим натягом. Поняв, что больше ничего из картинки не выцарапаю, я выплыл в реал. Придется на месте разбираться. Открыв глаза, увидел, что вся моя команда ползает по стене, но не выше определенного уровня, примерно до третьего этажа обычной нашей многоэтажки. Дорникус и Кирин довольно уверенно перемещались то вверх, то вниз, а вот Боркус явно мандражировал. То замрет, то начинает суетиться. Рядом с ним находилась Карина. Она размахивала одной рукой и что-то раздраженно говорила. Я улыбнулся. Уж очень забавно это выглядело. Я встал и свистнул. Спутники оглянулись. И я дал знак спускаться. «Дорникус», — обратился я, когда все собрались вокруг меня, «вот это тебе ничего не напоминает?» А я сгенерировал иллюзию артефакта, точную копию той, что сделал, работая над информструктурой объекта. «Может, в каких-нибудь книгах встречал?» Дорникус внимательно осмотрел объект, обошел вокруг. Я даже покрутил его, чтобы он смог хорошо рассмотреть. «Нет, никогда не встречал». Он взглянул на своих друзей, но те тоже отрицательно покачали головой. «А что это?» «Карина?» Я посмотрел на чародейку. Та тоже не узнала конструкцию. «Жаль. Я разочарованно убрал иллюзию». Это уменьшенное схематичное изображение вот этого монстра-артефакта. Я махнул рукой в сторону скал. «Так это артефакт?» — Дорникус не скрывал своего удивления. Я тоже слегка удивился, но потом вспомнил, что не говорил им, что именно ищу. «Ага, огромный такой артефакт, и мне надо выяснить, для чего он создан». «Ого, ну и задачку вы себе поставили, Аллер». «По-моему, даже археи не строили таких артефактов. Хотя я, конечно, могу и ошибаться. Откуда у вас его схема?» «Ниоткуда. Сам сделал», — буркнул я и на мгновение задумался, краем глаза отметив, с каким недоумением Дорникус посмотрел на меня, потом на скалы и снова на меня. «Ладно, начинаем подъем. Все попробовали стеноступы?» «Да, только уборку трудновато выходит. Не упадет ли?» «Я подстрахую, поэтому полезу первым, а к вам прикреплю невидимые веревки наподобие тех, что используются на вашей новой защитной одежде. Даже если сорветесь, не упадете. Последний идет Карина и контролирует процесс. Все понятно, все согласны. Просьба, возражения есть?» «А можно я останусь тут?» – смущенно попросил Боркус. «Заодно и за лошадками пригляжу. Боязно мне раскорячиваться на скалах, как не знаю кому». Я задумчиво посмотрел на бородача. «А что? Пусть остается. Однако просто так оставлять никого не стоит. Есть монетка?» Боркус кивнул и протянул мне на ладони несколько штук. Выбрав серебряную, я быстро внедрил в нее плетение микрофон, затем прикрутил модуль генерации звука с внешним динамиком, как у Карины на плеере, и привязал к себе инфонитию на свободный слот концентратора у биокомпа. По-быстрому протестировал, используя отладочные возможности биокомпа, кое-что поправил и переделал. «Возьми, теперь это амулет связи. Чтобы связаться со мной, сожмешь монетку между пальцами и можешь говорить». А чтобы слышать ответ, помести ее перед своим лицом, чтобы звук шел точно в уши. Слышать будешь только ты. Давай попробуем. Отойди к лошадям и активируй связь, как я сказал. Боркус, радостный от того, что не придется лезть на верхотуру, отбежал, куда было сказано, и поднял монетку перед собой. У меня в голове раздался его голос. «Лэр, я уже говорю. А что говорить-то?» «Все нормально, Боркус, возвращайся», — вполголоса произнес я, но Боркус услышал «через амулет». И бегом вернулся обратно. «Ух ты! Дор! Кир! Лэр как будто мне в ухо говорил! Отлично слышно!» Дорникус хмыкнул, пощелкал в голове шариками, видимо, прикидывая, как попросить для их команды такое средство связи. Я это ясно видел по его лицу и ауре, но затронуть эту тему не решился. Кирин хмыкнул и стал подгонять мешок себе на спину. «Ну все, долго возимся», — сказал я. «Не знаю, на какое время мы уходим. Может, на день, может, на два. Кирин, рассчитывай продукты на этот срок. Остальное оставим Боркусу. Раз уж у нас есть охранник, оставляйте ему все тяжелое и лишнее. Как я сказал, иду первым. Поднимусь, дам знак Карине. Она скажет, что вам пора. Сильно не торопитесь. Хоть вы гарантированно не упадете, но мне совсем не в радость вас ловить и вытягивать. Вопросы?» «А где ваши стеноступы?» — поинтересовался Кирин. «А мне они не нужны», — улыбнулся я и, поцеловав Карину, побежал к стене. Дорникус. Он уже устал удивляться возможностям Никаса, поэтому, не испытывая особых чувств, смотрел, как тот подбежал к скале, подпрыгнул повыше и прилип к слегка неровному боку нагревшегося за день камня. Затем, быстро перебирая ногами и руками, как муха пополз по стене, оставляя внизу неприступное для обычного человека пространство. То, с какой легкостью Никас создавал амулеты, полезные вещи, в общем, все то, что необходимо в путешествии, поначалу вызывало отторопь. Сам он не использовал почти никаких амулетов. А ведь и так понятно, что снаряженный амулет не только простому человеку полезен, но даже искуснику или чародею, да и Мейху, если подумать. Ведь готовый амулет дает возможность очень быстро среагировать в опасной ситуации, дать себе некоторую фору, чтобы адекватно оценить обстановку и правильно действовать. Да и личную ману лучше поберечь. В этом амулеты особенно полезны. Впрочем, что он знает о Никасе? Может, у него их очень много, только он их не показывает? Мелькнула даже бредовая мысль, что Никас сам представляет собой амулет. А вот то, что он так легко ими разбрасывается... Это хорошо. А если он не обманывает и действительно собирается их отпустить, что вполне согласуется с впечатлением, сложившимся у Дорникуса об их временном хозяине, то можно попробовать выпросить вдобавок к защите вот такие амулеты связи для их команды. Пользу от них трудно переоценить. Но уж механизм подзарядки накопителей амулетов. Дорникус с нежностью погладил свой перстень. Всем подарком подарок. Зарядка в искусных лавках немало стоит. Особенно если амулеты архейские. Тут вообще требуется особая осторожность. Бывали случаи, когда искатели, придя в такую лавку, теряли не только понравившиеся искусникам амулеты, но и головы, если начинали возражать. Так что действительно, одно это уже окупило их так неудачно начавшуюся охоту. «Пора», — произнес над ухом тихий женский голос. Дорникус кивнул, и они с Кирином пошли отрабатывать свое будущее. Ник. Завораживающее зрелище. Я сидел с внутренней стороны стены каменного стакана и глядел в центр примерно 2-километровой воронки, плавно повышающейся к внешним краям. Сквозь пальцы я пропускал легкий песок, и точно такой же песок, тонкой змеей, шевелился как раз над центральной частью амулета, куба, который на самом деле пока не был виден. На его месте возвышался высокий песчаный холм. И откуда тут столько песка? Ведь снаружи сплошная зелень, если не считать каменных обломков. Несильный ветер закручивался вдоль стен, сбегая к центру и рождая песчаный жгут, гибкой лентой, поднимающейся вверх, впрочем, не сильно высоко. Вряд ли тут постоянно так. Когда мы наблюдали за этим местом через конструкты, песок везде лежал мертвым грузом. Рядом упали Дорникус и Кирин. Их тяжелое дыхание говорило о том, как нелегко им дался подъем и спуск с этой стороны. За ними легко, как пушинка, опустилась Карина и тоже стала смотреть в центр воронки. Я обнял ее, и она положила голову мне на плечо. «Что там?» «Пока не знаю. Чтобы раскопать такой холм, понадобится не один день, а то и месяцы работы». «Ты права, у нас нет столько времени», — согласился я и взглянул на небо. «До вечера еще далеко, думаю, за полчаса-час. Справимся?» Я почувствовал, как мужчины за спиной замерли, затаив дыхание. «И зачем я их с собой взял?» «Да ладно, какая разница? Все равно у меня есть планы на будущее относительно них. А чем больше мы вместе, тем сильнее они ко мне привязываются. Причем я совершенно не хочу на них влиять неестественным образом, то есть просто внедрить им в голову послушание и подчинение. Как-то это неправильно. Пусть все идет своим чередом». «Каким образом?» Карина с живейшим интересом посмотрела на меня. «Придется призвать дальних родственников, твоего Шустрика и моего Драко». Девушка понятливо кивнула, хотя на самом деле вряд ли что-то поняла. Я повернулся к Дорникусу с Кирином. «Ну что, хотите посмотреть на настоящий гнев стихии?» «Только если останемся после этого живы», — быстрее своего начальника отреагировал Кирин. «Было бы глупо дать вам погибнуть в расцвете сил, особенно после того, как столько для вас сделал». Я про себя усмехнулся. Дорникус же с Кирином недоуменно переглянулись. Не став больше терять времени, я сформировал вокруг нас защитный купол с таким расчетом, чтобы он наполовину закрепился в камне за нашими спинами, а снизу проходил прямо под нами. А затем по привычке прикрыл глаза и занялся тем, что на другом материке называлось призывом воздушного элементаля. Его, в отличие от земного, тут можно вызывать почти спокойно. Вероятность того, что на это обратят внимание боги, минимальна. Надеюсь, я не ошибаюсь, и там наверху нет нормальных аналитиков. Опа, а ведь первым откликнулся именно тот элементаль воздуха, что уже помог мне при побеге из тюрьмы. Каким-то образом я его узнал. Забавно. Кажется, я обещал дать ему имя, но так и не выполнил свое обещание. Так, Шустрик у нас уже есть. Хоть ты и не менее шустр. О, будешь у нас ганфайтером. Уж очень мне понравилась твоя быстрая реакция. Ощущение благодарности затопило мою душу. С чего бы? Понравилось? Да, пожалуйста, мне не жалко. Что сделать? А вот что. На уровне ощущений, образов и намерений я стал объяснять задачу. Что? Один не справишься? Почему? А, понял. Слишком большая площадь для контроля. Еще помощники нужны? Да без проблем. Сколько сможете удерживать? Сколько угодно. Гуд, поехали. Вынурнув из своих видений, я полной грудью вздохнул, ощущая невероятную бодрость. Я и забыл, что общение с элементалем воздуха дает такое ощущение. Сначала наоборот. Отдаешь энергию, зато потом это возмещается старицей. «Ну что, приготовились?» — спросил я всех и, не оборачиваясь, продолжил. «Смотрите». Взоры всех и так были прикованы к центру воронки, хотя на меня иногда и посматривали, мол, что это я замер. А тут уж отвлекаться никто не стал. Такое нечасто увидишь. Небольшой естественный песчаный жгут над холмом, расположенным точно по центру каменного стакана, постепенно стал утолщаться в нижней части, в верхней же, наоборот, истончаясь, при этом вытягиваясь ввысь. Постепенно ветер, закручивающийся внутри огромной воронки, добрался и до нас. Песок поднялся в воздух, и сначала медленно, а потом все быстрее начал разгоняться по спирали, устремляясь к центру. Скоро смотреть стало особо не на что. За стеной песка не то что холма не увидишь, а вообще белого света. Развлекал нас лишь вой ветра, пробивающийся сквозь стены защитного купола, да шорох песка по его поверхности. А потом наступила полная темнота. Лишь иногда сквозь песчаную баню еле-еле пробивался серый лучик света. Карина, сначала с интересом вглядывающаяся в серость, вскоре утомилась. Недовольно глянув на тени наших спутников, она устроилась у меня на коленях, и мы обнялись. «Надолго это?» «Не знаю. Полагаю, за полчасика справится. Максимум за час». «Как думаешь, что там в центре?» «Без малейшего понятия. И вообще сомневаюсь, что что-то разберу. Конструкция магическим образом защищена от действия времени и агрессивной среды. С краю защиты камня, правда, под воздействием времени, кое-где разрушилась, да и создана была без расчета на тысячелетия. Но вот какой-то сложной магической функции не вложено, по крайней мере, я не вижу. Есть только связь с общим информационно-магическим полем, откуда она потихоньку сосет энергию на свое поддержание. Да и все, в общем-то. Связи уже кое-где деформировались, поэтому и стены не выдержали испытания временем. Давно сделали этот артефакт? Давно. Задолго до архиев. И задолго до других цивилизаций на этом континенте. Мне кажется, это было во время еще самых первых про цивилизации, о которых даже вы не помните и от которых не осталось никаких следов. Ну, может, оборотни помнят. Тихо, чтобы не услышали мужчины, добавил я. Странно это, задумчиво проговорила Карина, и поудобнее устроилась на моих коленях. Я лишь вздохнул про себя, хоть девушки и легкие создания, но не для постоянной носки. Жили люди, строили, умирали, цивилизации расцветали и рушились. Может быть, и наша в один прекрасный момент перестанет существовать. Тогда для чего мы живем? Для чего все это? Это философский вопрос. Я пожал плечами, расслабился и приготовился к легкому трепу. Не каждый ум способен найти на него ответ. А найдя, понять. Возможно, кто-то создал нас, планеты, звезды, а может, оно само как-то организовалось. Хотя многое говорит об обратном. Возможно, творец сущего просто так играет, а может, у него есть план. В любом случае, чтобы понять, для чего все это, как ты выражаешься, нужно оперировать понятиями и знаниями иного уровня, уровня творца. Но если ты сумеешь это сделать, то сам сравнишься с творцом, и, вероятно, этот вопрос уже перестанет тебя волновать. Но люди беспокойные существа. Им хочется знать, почему и как. Если предположить, что этот творец нас создал такими, следовательно, в знании есть смысл. Есть смысл в том, чтобы учиться, узнавать новое, развиваться, стремиться ввысь. Возможно, этим самым мы делаем маленький вклад в мировую информационную сокровищницу, вкладываем частичку своей души, и следующие поколения и цивилизации тоже пополнят эту копилку. А что получится в результате, кто знает. Может быть, новый творец, может быть, нашему творцу скучно одному – и таким образом он хочет создать себе пару? Я не знаю, и никогда не узнаю. Задаваться подобными вопросами полезно, так как это толкает твою сущность к горизонту, а твоя задача узнать, что там, за этим горизонтом, и, возможно, раздвинуть его. Так вот, хоть это и полезно, но имеет смысл только для тебя. Здесь и сейчас. И для Творца, когда-нибудь в будущем. Поэтому надо думать о себе, о людях вокруг тебя, о мире, о будущем, и стараться сделать так, чтобы в общую сокровищницу человечества попало как можно больше дорогих камешков, душ, чтобы эти камешки сверкали как можно ярче. Возможно, когда-нибудь именно часть твоей души определит суть нового Творца. «Красиво», — после некоторого молчания прошептала Карина. «Красиво», — согласился я. «Мне бы хотелось, чтобы все на самом деле было именно так. Но я не творец и не могу знать его смысла. Да и вообще не знаю, существует ли он. Есть еще одна красивая теория. Мне она тоже нравится. Предполагается, что творец изначально был один. Откуда он взялся, неизвестно. Да и для самой теории это не суть важно. Так вот, был он, значит, один, и настолько ему стало одиноко, что решил он умереть». Почему он принял именно это решение, тоже неизвестно. Однако вот решил. Но проблема в том, что Творец не может умереть, ибо все после смерти возвращается к Творцу, то есть к нему же самому. Вот такая дилемма. Поэтому он решил развоплотиться. Это не то же самое, что смерть, не надо путать. И вот он разделил себя на мириады частиц и раскидал их по пустоте. Говоря по-простому, взорвался. И в каждой частице пространства, в каждом дуновении ветра, в плеске волны, в солнечном лучике, в дыхании ребенка, ярости воина, подлости разбойника, есть частица Творца. И когда мы все умрем, Умрет вселенная, а Творец проснется. Только тут есть одна заковыка. Как я сказал, все сущее – части Творца. Но они не являются неизменными. Они постоянно меняются, соединяются произвольным образом, развиваются или деградируют, создают новые структуры или уничтожаются. Так вот, в этой теории стремление к Богу, к Творцу – это стремление сделать так, чтобы весь мир, все частицы Творца развивались и когда-нибудь собрались вместе. И получится новый Творец, лучший, чем прежний. «Ты же сказал, что если наоборот все умрет, Творец проснется», – перебила Карина. «Правильно. Но вот сделать выбор, каким Творец очнется, скучающим и одиноким или счастливым, зависит от нас. Высшая точка развития – тоже смерть, но смерть иного порядка. Смерть, к которой стоит стремиться». «И много еще таких теорий», – вдруг подал голос Дорникус. Не оборачиваясь, я ответил. «Мириад и маленькая тележка. Как же тогда узнать, что ты поступаешь правильно?» «Очень просто. Надо поступать так, как считаешь правильным ты, а не кто-то другой. Но по-настоящему правильным, не лукавя и не обманывая себя самого. Так или иначе, твоя правота ляжет в одну из многих теорий и принесет свою пользу. Даже наипоследнейший мерзавец убивает человека, если он действительно считает, что поступает правильно, кладет свою монетку в общую копилку. Дело других людей – доказать, что он не прав. Но надо обязательно доказать это, искренне веря в свою правоту. Или понять самому, что ты, в общем-то, не прав. Только тогда будет польза. Как-то слишком все просто. Делай, как считаешь правильным, и надейся на лучшее. Ага. Есть даже такое высказывание. Делай, что должно, и будь, что будет. А мне больше нравится первая теория, вздохнул Кирин. Что Творец все же есть, и именно он оценивает наши поступки. Возможно, не стал я спорить. Только не следует забывать, что критерии оценки у Творца могут быть совершенно иными. Как я говорил, другого плана. Мы сами не всегда можем понять, что есть зло, а что добро. Вот, допустим, самый простой вопрос с неоднозначным ответом. Ты знаешь, что этот ребенок с чистым взглядом и невинной улыбкой в будущем станет тираном, который уничтожит тысячи людей? Убьешь ли ты ребенка, чтобы не дать свершиться будущим убийством, или нет? Причем учитывай такое обстоятельство. То, что сделает этот ребенок, даст толчок к развитию твоего государства, и потом оно будет процветать на радость жителям. Если ты посчитаешь, что ребенок достоин жизни ради своей страны, то усложни изначальный вопрос. А если среди уничтоженных им будут твои дети? «Я поняла», — сказала Карина. «Не существует абсолютного зла и абсолютного добра». «Более того», — добавил я, «сами понятия добра и зла могут меняться местами и зависят от точки зрения и социальной структуры общества. Где-то живут, например, каннибалы, которые едят своих же соплеменников. Зло? Вроде бы да. С другой стороны, пищи там мало, и подобные действия ведут к сохранению популяции народа. Это утрированный пример, но вполне жизнеспособный». «И что же делать? Как поступать?» «Откуда я знаю?» – удивился я. «Что я, проповедник, что ли?» «Вы можете считать, как вам угодно, поступать, как считаете правильным, но это будет ваша правда. Всегда найдется тот, кто посчитает, что он правее. В любом случае, вы можете просто забыть, что я тут наговорил, и посчитать, что все это чепуха. Вполне возможно, так оно и есть на самом деле». Пока мы говорили, стало светлее. Постепенно кучи песка уходили к центру воронки, и вскоре мы уже своими глазами наблюдали, как последние крупинки стягиваются к центру и взлетают ввысь. А наверху, где-то в километре от земли, продолжала крутиться черная туча, состоящая из песка и закрывающая собой полнеба. И будет крутиться до тех пор, пока мы не покинем это место. Я решил, что неразумно засорять окрестности песком. Неизвестно, как это повлияет на экологию. К тому же элементалям воздуха удерживать такую кучу практически ничего не стоит. А людей в этих местах не так уж много, чтобы заботиться об их мнении. А здесь же внизу наступила тишина. И возникла пустота. Ага, ветер вымел все подчистую. Даже ранее видимые части земли вместо песка, похоже, занесенные сюда ветром, пропали. А мы? Мы висели в прозрачном шаре, прикрепленном к ровной, как оказалось, стене. Под нами мягко пружинил песок, захваченный куполом. А так как купол не потерял своей прозрачности, то складывалось впечатление, будто мы висим на огромной высоте на небольшом клочке суши. Даже меня пробрало, что уж говорить про остальных. Когда ты лезешь по стенке наверх, ощущения совершенно не те. Там ты работаешь, не отвлекаешься, стараешься не смотреть вниз. А тут... Сзади раздавались тихие ругательства. А Карина вцепилась в меня, как клещ. Стены каменного стакана действительно оказались идеально ровными. Вернее, та их часть, что долгие века пряталась под песком. Сверху-то и незаметно было былой шлифовки. Они имели легкий уклон к центру. По периметру располагались небольшие каменные конусы, небольшие по сравнению с центральным кубом. Именно из-за малых, относительно остальной постройки, размеров, я их и не заметил на виртуальной схеме. Там они просто терялись. Наверное, их было сотню, если не больше. В любом случае, их уже не было видно на противоположной стороне гигантской конструкции. Сам же куб из сине-черного цвета возвышался примерно до половины высоты стен. «Лэр, у вас там все в порядке? Вы живы?» Неожиданно в голове раздался голос оставленного нами по ту сторону Боркуса. «Да, Боркус, все в порядке». «А то вижу странную тучу над тем местом, куда вы ушли. А что там происходит, не знаю». «Боркус беспокоится», — хмыкнул я на вопросительные взгляды попутчиков. «Ладно, будем спускаться». «А как нам спускаться, кстати? По стенке или в шарике покатимся вниз?» «Если есть выбор», — слегка нервничая, — ответил Дорникус, — «я бы предпочел сделать это сам. Что-то меня совсем не радует возможность почувствовать себя камешком внутри погремушки». «Жаль», — разочарованно произнес я. «А я тут придумал и хотел попробовать один вариант спуска». Услышав, что я даже не пробовал ранее такой способ, мужчины нервно сглотнули. Карина решила, что я прикалываюсь, и хихикнула. Я обернулся к ней. «Зря смеешься. Если бы вы согласились, попробовал бы». «А что сам? Не хочешь?» — ехидно прищурилась она. «Сам?» Я задумался. «Пожалуй, можно попробовать одному. Так даже легче». Я улыбнулся про себя. «Самое то — проверить одну вещь. Другую, не ту, о которой говорил. До дна довольно далеко, так что вполне можно рискнуть. К тому же разбиться мне не грозит. Все просто. Делаем энергетические перепонки между руками и ногами и промеж ног. Используем воздушную магию, чтобы снизу шел поток воздуха, а при приземлении, если будут проблемы, выручат защитный купол и гравитационное плетение или драка подстрахует. На всякий случай держим связь с элементалем воздуха и... Все, пожалуй. Вы пока закрепляетесь на стене, а я подготовлюсь». «Учтите, при спуске вас страховать уже не буду, так что повнимательней там. Карина, остаешься за главную». «А может, не надо?» — вдруг испугалась девушка. «А если не получится? Ты же так не делал раньше. Или это будет как тогда, когда мы...» Она замолчала, покосившись на спутников. «Принцип тот же, но это несколько другое. В общем, занимайтесь». Я отвернулся и прикрыл глаза. Так легче сосредоточиться. Карина. Чародейка с тревогой смотрела на Никаса. На стене она уже закрепилась, проверила мужчин и, не скрывая плохого настроения, глядела на своего парня. Переубеждать его она не стала, хотя очень хотелось. Она уже давно отметила авантюрную жилку в действиях Никаса и то, что он склонен слишком полагаться на свои силы. Правда, часто это случалось в безвыходных или просто сложных ситуациях. Взять хотя бы их полет со скалы, атакуемый искусниками. Но сейчас-то какая причина гонит его в опасные приключения? Тем более, что она устала от их приключений. Морально устала. Сейчас ей больше всего хотелось покоя и спокойствия. Ее обижало то, что Никас совсем не думает о ней. Нет, своими действиями и отношением показывает, конечно, что она ему дорога, но думать не думает. Вот сейчас, например, сломает себе шею, и что тогда делать Карине? Совсем не такого она хочет. Никас встал и развел в стороны руки. Затем ноги. В чародейском зрении Карина заметила по бокам Никаса легкое помутнение, как в их защитном куполе. Зачем-то он присел и снова встал, посмотрел наружу сквозь прозрачные стенки пузыря и на некоторое время замер. Затем повернул к ним голову и улыбнулся, найдя глазами Карину. У нее на душе потеплело. «Ну что, готовы?» Карина кивнула. Мужчины что-то буркнули, видимо, уже устав висеть на одном месте. «Хорошо, сейчас я уберу защитный купол и сразу же прыгну в пропасть. Встретимся внизу или, если меня там не будет, в центре у куба. Готовы?» – переспросил он. Убедившись, что все в порядке, повернулся спиной к стене и подошел к самому краю пузыря. Затем слегка присел и через мгновение прыгнул прямо на стенку. Одновременно с этим волосы Карины дернуло ветром, залепив ими глаза. Песок, служивший опорой, посыпался вниз. Когда она освободила лицо от волос, сердце замерло. Ника спадал. Причем очень быстро и головой вниз. «Мальчишка, разобьется ведь!» — с тревогой в голосе прокричал Дорникус. Карина оглянулась и отметила, что те тоже неотрывно смотрят вслед удаляющемуся Никосу. Чародейка вновь посмотрела вниз и заметила, что Никос вдруг раскинул в стороны руки и ноги. Его движение стало отклоняться от прямой линии, направленной точно вниз. И вдруг он полетел. Полетел параллельно земле и даже стал подниматься вверх. До них добрался отголосок восходящего движения воздуха, появившегося неожиданно и принявшего в свои ладони летящего человека, и полный восторга крик парня. Карина облегченно вздохнула, только сейчас заметив, что до крови прокусила губу. «Ну что ж, госпожа», — Дорникус посмотрел на чародейку, — «не пора ли и нам спускаться?» Девушка кивнула. «Вы первые, я за вами». И пока мужчины медленно двигались вниз, она все смотрела и смотрела на резвящуюся в воздухе точку. «Ник. Приземлиться мне удалось прямо на вершину куба. При размере ребра 200-300 метров он вполне позволял провести даже не очень удачную посадку. Хотя в воздухе я довольно быстро приспособился. Не скажу, что делать фигуры высшего пилотажа, но достаточно уверенно держаться и менять траекторию движения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Приземление пришлось проверять на ходу. Почему-то я совсем не вспомнил про энергетический кокон, но Драко все же подстраховал меня. То, что я ничего не сломал, когда кувырком покатился, целиком его заслуга. Лежа с раскинутыми в стороны руками на прохладной каменной поверхности, я щурился на небо, затянутое серой песчаной тучей, и глупо улыбался от счастья. Нечто подобное я испытывал в полетах при слиянии с элементалем и частично, когда летел в защитном коконе еще на том материке. Но сейчас это чувство восторга было более глубоким и всеобъемлющим. Тугие потоки воздуха, выбивающие слезы из глаз, лицо я специально не прикрывал защитой, вибрации тела от изменяющихся условий, ощущение невесомости при попадании в воздушные ямы – это что-то. Мысль скакнула, и я только сейчас сообразил, что при разгоне песка не управлял напрямую элементалем, а просто попросил его сделать работу. А тут, к тому же, припахал еще двух других своих собратьев. Раньше мне такое не удавалось, только или прямое управление, или программирование из инфосети. Но вот так. Почему же раньше у меня не получался такой режим управления? Но долго я не стал размышлять на эту тему. Лениво. Полежав минут 20, я все же решил узнать, как там мои спутники. Подойдя к краю поверхности, посмотрел в оставленную мною сторону. Как ни странно, они еще спускались. Глазами их я еле-еле видел, но вот конструкт хорошо показывал картинку. Впрочем, они были в самом низу и дочапают до меня где-то через час. Пора заняться артефактом. Я присел на корточки и погладил поверхность черного камня, из которого состоял куб. Камень – один из видов гранита, идеально отшлифованный почти до зеркального блеска. Вернее, блеск когда-то присутствовал, о чем говорят небольшие блестящие, отражающие свет пятна. Несмотря на относительно щадящие условия окружающей среды, на большой части поверхности песок свое дело сделал, придав им матовый оттенок. Весь куб оплетало по поверхности и уходило вглубь сеть на основе инфомагии с размером ячеек около сантиметра. Она скрепляла камни, а что более вероятно, не давала им разрушаться. Соответственно, сколы больше этого диаметра просто отсутствовали. Одно то, что сеть, построенная на инфомагии, чуть ли не напрямую говорила о том, что она сделана дронтом. Хотя все же остается маленькая вероятность того, что когда-то тут находился кто-то из инфомагической братьи. Но все же, от постройки прямо веяло древностью. Честно говоря, ощущения у меня были еще те, будто нашел клад и осталось только его распечатать. Ну что ж, пора раскрывать тайны. К моменту, когда до меня добрались мои спутники, я уже покончил со следованием и сидел в позе мыслителя, Родена, пытаясь обдумать то, что удалось раскопать. Я полностью исследовал куба от вершины и на километр под землю, но ничего не понял. Никаких инфомагических приблуд, кроме укрепляющей сети, не оказалось. Зато сам куб внутри состоял из множества проходов, камер и странных пустот. Можно сказать, он изрыт ими, как сыр. Определенно это имело смысл, но какой? Укрепленные подземные ходы, с которыми соединялись внутренние камеры, кстати, тянулись на многие километры в стороны и вниз. Еще ниже они обрывались в пустотах, которые, судя по всему, ранее были подземными то ли озерами, то ли морями. Некоторые из этих пустот до сих пор заполнены водой, но все же много ее ушло отсюда. К мелким каменным пирамидкам по периметру гигантской конструкции даже подходить не собираюсь. Это просто камни определенной формы, без капли инфомагии, от которых к центральному кубу ведут такие же ходы. Явно какое-то техническое или технологическое решение, но чего именно? Видимо, без подробной документации тут ничего не поймешь. Только где ее взять? Выходит, зря я сюда стремился. Я встал, махнул рукой Карине, внизу уже организовался временный лагерь. Похоже, ждут, когда я прикажу то ли обустраиваться, то ли собираться. Я оглянулся и решил напоследок еще пройтись по кубу. Точнее, дойти до его центральной части по верхней поверхности. А внутрь куба лезть смысла нет. Ни металлов, ни каких других веществ не отдетектировалось. А может, я что-то пропустил? Обследование-то проводил, не сказать, чтобы детальное, слишком большая постройка. Дойдя ровно до центра верхней плоскости куба, я сел в позу лотоса. На поверхности, именно здесь, где крутился смерч, осталось немного песка. Я автоматически стал пересыпать его в руках. И все же, для чего нужна была эта постройка дронту? Ему, обладавшему могуществом, о котором можно только мечтать. Возможно, это какой-то эксперимент? Но какой? Что можно сделать с помощью этого сооружения? Добыть воду из подземных озер? Слабо верится. А если даже мне удается ее поднять, не сильно напрягаясь, то ему подобное было на раз-два? Пришла в голову мысль о схожести конструкции с приемной или передающей тарелкой. Почему бы и нет? Что-то вроде тарелки есть. Центральный, приемный или передающий блок тоже. Да, вот только это не тарелка, а скорее стакан. Сомневаюсь, что такая форма позволит фокусировать что-то. Энергию? Какую? Чем дронту не угодила инфомагическая? Однако вряд ли он был человеком, который стал бы тратить время на пустяки. И что мне делать дальше? По сути, эта постройка ничего мне не сказала. И даже разбери я ее по кирпичикам, ничего не скажет. Было бы тут какое-нибудь инфомагическое плетение? А может и было, но со временем развеялось. И даже то, что укрепляющая сеть сохранилась в целости, пусть и частично, ни о чем не говорит. А за такую прорву времени всякое может случиться. Мои пальцы, перебирающие песок, ощущали какую-то неровность. Я не сразу обратил на это внимание. Откуда в камне каверны, превышающие размер ячейки укрепляющей сети? Вскочив на ноги, я перепадом давления воздуха из воздушной магии вызвал порыв ветра. Он мгновенно сдул в сторону остатки песка. Несколько секунд я смотрел на выбитые в камне символы. Нет, не выбитые, а созданные каким-то другим способом. Внутренние поверхности у них были идеально гладкими, а глубина — около сантиметра. Так как я атлосским языком, вернее, его письменностью почти не пользуюсь, разве что в биокомпе иногда выскакивают сообщения, то не сразу узнал эти символы. Но через несколько мгновений пришло понимание. Только оно мне ничего не дало. А было там написано B/4235/532-2. Наверное, еще минут пять я стоял неподвижно. Даже сам вид куба и артефакта в целом не произвел на меня такого впечатления. Ведь оставалась вероятность, что его сделал не дронт, пусть и мизерная вероятность. Да и вообще, подумаешь, артефакт, причем не рабочий. А эта надпись меня сильно зацепила. Бывало, думаешь о человеке, и раз, письмо от него пришло или он позвонил, точно такое же ощущение маленького чуда. Я медленно пошел к краю. Очень похоже, что те цифры – какой-то инвентаризационный номер. Или просто имя, название, идентификатор, по которому быстро можно найти информацию в какой-нибудь компьютерной системе. Возможно, я и ошибаюсь, но не вижу никакой другой причины так маркировать постройку. Надо подумать, что с этим делать. Спрыгнув с куба и мягко приземлившись, при этом подняв у земли кратковременный мощный порыв ветра, я направился к своим. «Обустраивайтесь. Мы тут задержимся минимум на сутки, а может и дольше. Я пока не решил». «А что там?» Карина с любопытством оглядывала конструкцию. «Меня порадовало, что никаких претензий относительно моего полета высказано не было. Хотя по недовольному лицу девушки было видно, что у нее есть что сказать мне». «Без понятия. В ней практически нет магии. И для чего ее делали, непонятно. Надо подумать. Ладно, я пока поставлю дом, а вы разбивайте лагерь». Тихо посапывала Карина, уютно устроив голову на моем плече. Оно немного затекло, и я осторожно освободился. Несмотря на тяжелый день, сна не в одном глазу. На самом деле решение я принял почти сразу, едва увидел те символы. Но решиться на то, что задумал, не хватает духу. Слишком долго по внутреннему времени я опасался работать в инфосети, чтобы вот так сразу отважиться на нужные действия. Боги! Проклятые боги! Нет, я ничего против них не имею, как бы странно это ни звучало. Даже невзирая на некоторое недопонимание между нами, выразившееся в разрушении Мэри и Маркина и, возможно, возникновении кое-каких проблем у бога. Полноте. Да и были ли у него проблемы? Это я эдак слегка надеюсь на такой результат нашего общения. Однако мои мысли только мои. Богу или богам о них ничего не известно, и они меня искали. Одного этого достаточно, чтобы быть крайне осторожным. Тем не менее, особой необходимости в срочном доступе к инфосерверу вроде бы нет. Ну и что с того, что есть вероятность, подчеркиваю вероятность, найти там информацию по данному объекту? Во-первых, это не факт, и вероятность подобного стремится, если и не к нулю, то к крайне малой величине. А все почему? Да потому что инфосерверов до катаклизма тут было дофига и больше, а мне неизвестны принципы хранения информации у атлов. Это может быть и распределенная сеть, где инфа размазана между серверами. Без знания алгоритма метода хранения будет сложно ее выцарапать. Информация может быть просто тупо сдублирована между разными серверами, что для меня лучше всего. А может существовать один единственный сервер с нужными мне данными, и он сейчас в дауне? А вообще могут быть неизвестные мне методы хранения данных. А может и так случиться, что Дронт не доверял личную информацию внешним хранилищам, а держал при себе. Ну, например, в личном компе, какой бы вид он ни имел. А во-вторых, что мне это даст, даже если я найду такую информацию? Да по сути ничего. Ну, знаю, что тут делал Дронт. Какая мне разница? Особенно с учетом того, что артефакт, если когда-то и работал, то сейчас, увы. Но все же я чувствовал, что именно теперь надо, если не разобраться со всем этим безобразием, то хотя бы определиться, в каком статусе я могу находиться в инфосети и что мне может дать инфосервер. Я тихо встал, прихватил по пути посох и вышел на улицу. Ночь была черна. И даже слабый свет звезд не мог пробиться сквозь песчаную тучу, продолжающую крутиться где-то в вышине. Разве что по ее краям, лишь слегка, не доходящим до стен каменного стакана, в котором мы находились, они легкими мерцаниями пытались проколоть ткань темноты. Я вытянул посох перед собой, параллельно земле, и замер. Через некоторое время он начал качаться с все увеличивающейся амплитудой. Затем очертил полный круг и басовито загудел, разрывая воздух. Затем и я вплелся в движение посоха. И понеслось. Получасовая разминка принесла приятную мышечную усталость и бодрость духа. Ополоснувшись в купальне, благо вода под землей все же нашлась, я тихо лег рядом с Кариной. Убедившись, что она не проснулась, повесил на потолке надпись так, чтобы сразу бросалась в глаза. «Не будить, ушел на разведку, в другие планы бытия. Вернусь. Сколько я пробуду в отключке, не знаю. Может, пару минут, а может, день. Ускоренное сознание, конечно, поможет сократить этот срок, но подстраховаться не помешает. Скользнув в инфосеть, я быстро огляделся, в любой момент готовый вынырнуть обратно в реал, но все было спокойно, никаких посторонних личностей и непонятных движений. Я успокоился и уже более внимательно посмотрел по сторонам. Вроде все как обычно, те же информструктуры в огромном количестве заполняющие пустоты, нити, узлы, неопознаваемая вязь энергий. Мысленно вздохнув, я отделился от своего тела, вернее от информструктуры, и поплыл в сторону инфосервера. А вообще интересно, я ведь двигаюсь как бы виртуально, а моя информструктура остается на месте. А еще меня можно увидеть, хотя двигающегося умника я же видел, хотя там вроде бы перемещалась именно его информструктура. Что-то непонятное, потом разберусь, но все равно лучше быть поосторожнее, на всякий случай. Путь до инфосервера не занял много времени. Точнее, я даже не представлял, сколько его объективно прошло. Мгновение, час, субъективно же около получаса. Правда, я двигался не напрямую к инфосерваку, а зигзагом, так, чтобы подойти со стороны. Думается мне, время перемещения в инфосети не имеет особого значения. Например, в одном месте, пересекая довольно обширное пространство, в котором, как сказали бы в моем мире, был большой трафик неизвестных энергетических или информационных, поди разбери, течений, я сильно захотел оказаться на той стороне, не замочив ног, чтобы мгновение, и я там. Интересно, а если пожелать сразу появиться у сервера? Наверное, можно, но рисковать я не стал. Мне надо к нему незаметно подкрасться. Количество энергетических точек охранников инфосервера по сравнению с прошлым разом еще несколько уменьшилось, да и какими-то квелами они стали. Но все равно их слишком много. С любой стороны они прикрывали подход, не было мертвых зон. Можно, как и в прошлый раз, вызвать защитную реакцию сервера, но уж очень он грозный, как бы самому под раздачу не попасть. Но главное, неизвестно, как поведет себя система безопасности сервера. Вполне возможно, что он закуклится на неопределенное время и перестанет воспринимать попытки установить связь. Этого я позволить никак не мог. Самое паршивое, что, несмотря на внешнюю схожесть, тут трудно провести четкие параллели с известными мне компьютерными технологиями. К тому же сервер не компьютер. А мои противники не программы. Это, по всей видимости, разумные создания, пусть и с примитивным искусственным интеллектом. Уж я-то знаю, что вирус или программа, даже без интеллекта, а просто с хорошо прописанной поведенческой логикой, могут наделать много бед, бороться с которыми очень тяжело. Так, что я сейчас сказал? Что противники разумные создания? Занятное предположение. А какое чувство есть у подавляющего количества разумных? Правильно. Любопытство. Интересно, а вот эти сторожа просто тут тусуются или по-настоящему несут службу? То есть имеют регламент, что для меня не есть хорошо? Или им сказали охранять, и они охраняют как получится? В прошлый раз на мою замануху они отреагировали вполне адекватно, но не все. Может, они уже соскучились по развлечениям? Нет, не соскучились. Несколько созданных мной фантомов, точно таких, как в прошлый раз, лишь ненадолго привлекли внимание трех сущностей, которые быстро потеряли к ним интерес. Кстати, сами сущности при внимательном рассмотрении слегка напоминали конструкты, вернее, их информструктуры, но весьма условно. Инфосервер же вблизи почему-то представлялся эдакой бронированной звездой смерти из старого фантастического фильма. Если честно, вот эта динамическая визуализация, порой реагирующая на самые легкие движения души, сильно сбивала с толку. Мысленно вздохнув и также мысленно ощутив на плече дружескую руку биокомпа, я устроился поудобней и принялся экспериментировать. Взволновать своих противников мне удалось где-то через час условного времени. К этому моменту я чувствовал себя уже достаточно уверенно и двумя потоками сознания отслеживал ситуацию. Каждый поток по-разному предоставлял мне информацию. Первый и самый красочный, в виде той самой звезды смерти, вокруг которой крутился хоровод космических истребителей. Белые мои, красные противника. Они гонялись друг за другом и пытались поразить врага лазерными лучами. На второе сознание поступала информация абстрактного толка. Биокомп раскочегарился и удовлетворил мои запросы. А именно, визуально мало понятный поток данных. Но в сознании четко отражалось понимание. Мои истребители просто атаковали противника безопасными ударами, вроде тычка пальцем в бок, а противник бил чем-то убойным. 5 моих истребителей были уничтожены. К этому моменту я уже понял, как нанести ощутимый вред соперникам, когда тычки, лазерные уколы моей армии, будут разрушать информструктуру врагов. Но мне пока этого не дано. Во-первых, основная цель – отвлечь внимание наблюдателей. Во-вторых, если я начну их уничтожать, а это дело не мгновенное, то кто-то из них может уйти за помощью, а мне не удастся его перехватить. В результате сюда может прийти кто-то рангом повыше и помощнее. А так что-то непонятное, но безопасное, мешает нести службу. В подобной ситуации вряд ли кто-то станет беспокоить начальство. На это и расчет. К счастью, никто за помощью не отправился, и сообщений вроде тоже не отсылали. По крайней мере, на это указывает тот факт, что пока никто не приперся. Ну и биокомп молчит, хотя на уровне ощущений у меня есть уверенность, что об этой локальной схватке информация на сторону пока не ушла. Мне даже показалось, что моим противникам нравится заварушка. Возможно, им действительно было скучно, я не знаю. Я сказал, что они заволновались, но не совсем правильно выразился. Скорее, увлеклись. Именно к этому я и стремился. Все чаще и чаще стали возникать моменты, когда с произвольной стороны сервера образовывался разрыв. Слепая зона, неконтролируемая противником. Однако я пока выжидал. За то время, что эти участки оставались свободными для прохода, я просто не успевал пройти в них. Наконец, посчитав, что стражи порядка достаточно увлеклись, я дал команду, и все мои истребители бросились прочь от своих противников. Выглядело это как бегство, только почему-то все они убегали в одном направлении. Почти половина инфосервера с противоположной стороны закономерно осталась без присмотра, когда увлекшиеся стражники рванули за ними. Вот в этот зазор я очень быстро, но в то же время нежно и буквально на цыпочках втянулся. Вблизи инфосервера оказался натуральной звездой смерти. И я действительно увидел тот колодец, куда по сюжету фильма следовало доставить бомбу, а здесь меня. Еще мелькнула мысль о том, что было бы, если бы колодца тут не оказалось. Но тут же пришло понимание, что неважно, с какой стороны я пришел, в любом месте такой колодец появился бы. Для доступа к инфосерверу не имеет значения место стыковки. Оно будет там, где ты соприкоснулся с поверхностью. А дальше все пошло вразрез со сценарием фильма. Стоило мне попасть в колодец, как визуализация распалась, и я оказался в белом тумане. Но не в тиши. Замелькали образы, звуки, мысли. Но настолько быстро, что я или биокомп просто не успевал их визуализировать, но понимание было четким. Аутентификация пользователя. Добро пожаловать, администратор. Авторизация прав доступа. Права администратора подтверждены. И тишина. Обеспечить безопасность администратора на время нахождения в прямом доступе. В первую очередь я заботился тем, чтобы меня не трогали. Принято. Канал связи с оператором защищен стелс-алгоритмом. Активирована хамелеон вуаль в ближайшем нулинформационном пространстве. Пассивная безопасность обеспечена. Я мысленно почесал в затылке. Похоже, и тут действует адаптация информации к пользователю, в данном случае ко мне. Иначе откуда возникли словечки «стелс» и «хамелеон»? Впрочем, мои мысли не только мои, но и биокомпа, так как от него четко пришел ответ знания на невысказанный вопрос. Это он преобразует информацию в удобоваримую для меня форму. Не точно, примерно, но все же довольно приемлемо. Также я понимаю, что такой перевод не всегда поможет. Впрочем, пока заморачиваться этим не стоит. Я просто расслабился и поудобнее устроился. Вернее, попытался. Нет. Как-то не прикалывает висеть в тумане. «Визуализировать стандартную рабочую обстановку», — наобум приказал я. «Вдруг допрокатит?» И я угадал. Туман стал рассеиваться, что-то сместилось в восприятии, и я оказался... Да, круто и очень-очень футуристически. Космос. Черное пространство с кучей мерцающих звезд, и по центру этого объема слегка освещенное кресло. обычное, офисное, точнее, директорское кресло. Будто почувствовав мое удивление, голос прокомментировал. «Это стандартное рабочее пространство предыдущего администратора. Существуют ли другие виды? Нет информации, оператор может сам сформировать пространство по своему вкусу». «Ладно, пока сойдет», – пробормотал я и двинулся к креслу. Усевшись в него, я на мгновение замер и быстро осмотрел себя. «Точно! Обычно я, в своем теле. Я даже ущипнул руку и почувствовал боль. Вот это реальность! Ну что я могу сказать? Круто! Я ни на секунду не усомнился, что это тело – плод моего воображения. Но насколько оно реально? Предоставить информацию о системе и ее возможностях», – сформулировал я мысль команду. И тут же звезды пришли в движение. Некоторые из них приблизились и превратились в какие-то графики, повисшие прямо в воздухе передо мной, схемы, куски текста, таблицы. «Дать краткое описание», — не стал я вникать во все тонкости, «надеюсь, будет еще время». «Система работоспособна на 83%, потеряна часть подсистем управления и мониторинга планетарного состояния, отсутствует связь с системным бюрократом, потеряна связь с модулями управления и преобразования физического пространства, отсутствует общая связь с другими серверами, частично деформирована нульсеть, отсутствуют базовые маркеры точки воздействия и корректировки планетарного положения, основная функция управления в данных условиях невозможна, требуется перенастройка на новую конфигурацию нульсети и восстановление утерянных связей». «Так какова твоя основная функция?» «Мониторинг и корректировка планетарного положения, контроль состояния планетарного ядра, метеорологический контроль и управление». Я разочарованно подергал себя замочку уха. «И что мне дает это знание?» «Да по сути ничего. Управлять или как-то воздействовать на планету? Бррр! У меня нет никакого желания». «Да и необходимости. Причина контроля неизвестна. А если проанализировать данные и сделать вывод?» – недовольно спросил я. «Сервер, походу, технологического характера и не особо сообразителен. А вот умник давно бы уже сделал нужные выводы и выдал результат». «Система активирована непосредственно после изменения планеты и своей оси вращения. Вывод. Причина контроля в необходимости стабилизировать ее состояние и не допустить вымирания биосферы». Что-то тут не стыкуется. Если предположить, что смещение оси вращения возникло после битвы Дронта с богами, вернее, после нападения последних на Атла, то кто тогда активировал этот сервер? А ведь из его ответов выходит, что он вполне нормально работал себе после активации. Сколько прошло времени после активации системы и до изменения конфигурации нульсети? Если я правильно понял, нульсеть – это инфосеть. Наверное, преобразование этого термина в инфосеть не произошло, потому что и нуль, и сеть четко определяют термин, и такие понятия есть у меня в голове. Так вот, если произошло изменение ее конфигурации, то это был второй катаклизм. Судя по всему, после него админ, то есть Дронт, тут уже не появлялся. 2011 стандартных лет. Ничего не понимаю. После этого события предыдущий администратор входил в систему? Нет. Какой-нибудь другой пользователь? Нет. Причина изменения конфигурации нульсети? Перегрузка сети и разрушение части ее сегментов в результате лавинообразного нуль энергетического всплеска. Вот это уже больше похоже на то, что описывал мне умник. Причина возникновения всплеска неизвестна. Место возникновения всплеска условно поверхность планеты. Почему же сама планета не пострадала? Пробормотал я, но сервер услышал. Так как планетарное состояние находилось под моим полным контролем, мне удалось не допустить разрушения нуль структуры планеты, удалось сбросить и распределить излишки нуль энергии за пределами нуль положения планеты. Однако к этому моменту связь с прочими серверами была утеряна и отсутствовала возможность синхронизировать этот процесс. В результате произошла деформация нульсети. Понятненько. Есть предположение, почему произошел взрыв или всплеск энергии? Судя по показаниям модулей мониторинга, непосредственно перед катаклизмом на планете к тому моменту находилось 2.0 энергетических накопителя, емкость которых превышала емкость планеты. Один из них разрушился. Нифига себе. Честно говоря, я впечатлен. Если я правильно понимаю, по энергетическим запасам один такой накопитель примерно равнялся запасам инфоэнергии самой планеты. Удивительно, как планету не разорвало на куски. Когда такой объем высвободился? Наверняка же это было не только в инфодиапазоне. А для чего необходимы такие объемы энергии? Неизвестно. Второй накопитель цел? С вероятностью 95% нет. Спустя 10 лет после первого взрыва, судя по остаточным флюктуациям и напряжению, доступного мне для мониторинга пространства нульсети, произошел второй выброс энергии. Невозможно определить точно, что случилось. К тому моменту у меня уже не было возможности мониторить и контролировать обстановку. Однако, если проанализировать произошедшее по многим косвенным параметрам, можно предположить, что в этот раз всплеск нуль энергии был контролируемым. А если дальше попробовать анализировать, какой вывод можно сделать? На этот раз сервер замолчал надолго. По моим ощущениям, прошло минут 10, прежде чем он снова заговорил. Впрочем, я не торопил его, на меня и так вылито море информации, надо ее осмыслить. С вероятностью 55% он по своей конфигурации повторял первый всплеск. Стоп, ты же сказал, что первый был неконтролируемым. Если сместить точку отсчета в прошлое к моменту моей активации, то всего было 3 всплеска. Первый – контролируемый, второй – неконтролируемый, лавинообразный, третий – снова контролируемый. Ну, братец, ты меня совсем запутал. Сервер промолчал. Ладно, разложим все по полочкам. Сервер был активирован после смещения планеты оси своего вращения. Это тоже мог быть какой-то катаклизм, но не имеющий отношения к тем трем всплескам взрывам. Считаем, что тут что-то у Дронта не пошло или случилось непредвиденное. Он запустил этот сервак для приведения дел в порядок. Причем уже долгое время существовали другие серверы, которые занимались прочими задачами. Дальше, спустя какое-то время, произошел первый контролируемый всплеск. Возможно, какой-то эксперимент. Потом неконтролируемый взрыв, после которого дронт уже не появлялся. Возможно, боги нанесли удар и взорвали накопитель. И через 10 лет новый всплеск использования третьего накопителя. Дай полную временную раскладку по всплескам после твоей активации. 0. Активация сервера. 1123 год. Активация первого накопителя. 2011 год. Взрыв второго накопителя. 2021 год. Активация третьего накопителя. Хорошо, протянул я. И все-таки, что может прятаться за активацией тех накопителей? Есть версии? Нет. Тогда скажи, что-то необычное было при первой активации. А также при третьей, подумал про себя, только вряд ли тогда сервак что-то такое заметил. Сервер на некоторое время замолчал. Наблюдались энергетические напряжения на планетарных полюсах, не опасных для существования планеты. Произошло увеличение информационной составляющей нульсети, появился упорядоченный дрейф информационно-энергетических течений, связанных с напряжением на полюсах. С вероятностью 40% произошла коммуникация с чужой нульсетью. Что значит «с чужой нульсетью»? Не совсем понял я. Нет данных. Вот тупая скотина. Вывод сделал, но объяснить не может. Ладно, все же это очень похоже на дырку в другой мир. Дронт вроде искал путь домой. Возможно, он наконец добился своего. Странно только, что пропал он не после удачного первого прорыва в другой мир, а во время второго взрыва. А потом кто-то воспользовался последним накопителем и снова открыл проход в другой мир. Причем всего через 10 лет после стычки с богами, если это было именно так. Для чего понадобились такие накопители? Разве предыдущий оператор не мог использовать напрямую энергию из нульсети? Если предположить, что для каких-то целей требовалось одномоментное использование большого количества энергии, то сконцентрировать ее отбор в узкий временной диапазон без разрушения локального сегмента нульсети невозможно. Даже в таком случае нет гарантии, что полученная энергия будет достаточной и сконцентрируется в нужное время в нужном месте. А если постепенно накапливать в таких вот накопителях, то к каким последствиям это может привести? И сколько времени займет? Если взять за эталон отсутствие любых деструктивных влияний на нульсеть, то с вероятностью 86% около 100 тысяч стандартных лет. Кроме того, это может быть связано с физическими возможностями накопителя. У меня нет данных, из какого материала он должен быть сделан, чтобы удержать такие количества энергии. А если дополнительно использовать нуль накопителей в сети? Такое возможно, тогда требования к накопителю снижаются. Похоже, дрон все же нашел способ пробить дырку между мирами. Только вот энергии для этого нужно дофига. Однако, если прикинуть расклады, ему все же понадобилось намного меньше времени. Видимо, он что-то придумал для ускорения процесса накопления энергии. Разрушать этот мир не входило в его планы. Каким образом можно ускорить процесс накопления энергии без деструктивных последствий? Спросил я. Нет данных. Могу предположить с вероятностью 2-3%, что с помощью преобразования энергии физического плана. Тогда непонятно, чем ему солнце не угодило. Качал бы оттуда энергию. Думаю, оно бы этого даже не заметило. Атомные или термоядерные реакции? Или сбор рассеивающейся естественной физической энергии мира, дополнил меня сервер. Почему нельзя было использовать энергию солнца? Тем более, что в нем уже располагался системный бюрократ. Или на него бы повесил задачу сбора, или поставил бы дополнительные насосы, а? Нет информации. Ладно, вздохнул я. Какие еще у тебя есть функции? Стандартное аварийное хранилище копий нуль структур операторов и универсальное сетевое распределенное хранилище общего характера. Отлично. Сколько копий нуль структур сейчас есть в наличии? Я питал скромную надежду, что от дрон-то осталась такая копия, тогда в ней можно будет поковыряться. В наличии одна копия. Моя? Да. Обломс. Ну да ладно. Никто не обещал, что мне на тарелочке с голубой каемочкой принесут нужную информацию. Все-таки этот сервер оказался узкоспециализированным, и, очевидно, не стоит ждать от него слишком многого. Хорошо, хоть вообще до него добрался. А моя копия — это та, когда я противостоял Богу. Помнится, биокомп скинул ее сюда. В принципе, она мне уже не нужна, сам справился со своими болячками. И даже в наваре оказался. «Что-нибудь есть в распределенном хранилище?» Уже не рассчитывая на успех, спросил я. «Обрывки учетных баз данных, несколько мемокопий предыдущего администратора, черновик одной из его работ под названием «Заметки о сути бытия», дополняющие принятые теории о роли нульсети как основополагающей базисной основе физического мира». Вот это подарок, но рано я обрадовался. Подарочек оказался с гнильцой. Базы действительно оказались почти бессмысленным набором данных, в основном технического характера. Но были и кое-какие интересные моменты. Например, нашелся идентификатор B4235-532-2, который я видел на крыше куба. Для меня там была интересная пометка, пожалуй, самая вменяемая. Неудача. Слишком низкий КПД, надо попробовать геологические разломы и другую форму приемника. Были записи и для других идентификаторов с похожими пометками. Мне это ни о чем не говорило, серверу тоже. Возможно, это имело отношение к сбору и преобразованию энергии, о чем упоминал сервер, но уверенности нет. Были еще пометки и другого характера, например, что-то вроде «насильственное внедрение в ДНК», «развитие способностей», «разрушение», «империи», «жрецы», «обучение», «существование вне тела». В общем, обрывки каких-то то ли мыслей, то ли записей экспериментов. Наконец я подобрался к мемокопиям. Как я понял, это некие слепки оформленных мыслей и чувств. Эдакий вариант упакованного знания. «Слишком большие различия в уровне знаний», — огорошил меня сервер. «Наложение мемокопий невозможно». «Ну хоть мозги-то у меня подходят для этого?» – недовольно спросил я. «Количество нейросвязей у текущего оператора выше, чем у предыдущего оператора, на порядок, так же, как их резонансная устойчивость. Существуют и неопознанные нейросвязи, однако без знаний высшего уровня запись мемокопий не приведет к сколько-нибудь заметному результату. Предлагается вычленить личностную часть записей, а также, где это возможно, упростить описание до уровня текущего оператора». Я вздохнул. Если не соглашусь, то ничего не пойму. Если соглашусь, получу лишь примерное представление. Сколько времени понадобится на адаптацию, и откуда ты знаешь, до какого уровня адаптировать? От одного дня до недели естественного планетарного течения времени. Примерный уровень знаний текущего оператора был определен при настройке, но необходим тщательный анализ. Возможно, постепенное предоставление информации по мере ее конвертирования, так как не требуется ее усвоение. «Понятно», — ответил я, хотя до полноценного понимания еще далеко. «А что там с черновиком? О сути бытия, я имею в виду. Требуется аналогичная адаптация для ее ускорения, а также для более полного соответствия и восприятия знаний, желателен постоянный контакт с оператором на все время выполнения задания. Это необходимо для проверки реакции нейросвязей и определения ассоциативных цепочек знаний оператора. Предлагается для этого использовать третий уровень сознания. Он у текущего оператора уже активировался, но не используется». «Опа!» – удивился я. «А я и не знал. А сколько всего может быть уровней сознания?» 12. У каждого уровня своя максимальная скорость работы. Есть некоторые различия и в условной специализации каждого уровня. Выше 12 уровней сознания можно иметь только в энергетической форме существования». «Интересно, интересно. Сколько уровней было задействовано у предыдущего оператора?» 12. «Кто бы сомневался», — мысленно вздохнул я. «А есть другой, более быстрый способ адаптации?» «Есть. Можно снять полную рабочую копию разума оператора и работать с ней, но в моей базе данных отсутствуют необходимые алгоритмы». «Я так понимаю, копия разума отличается от мемокопии?» «Да, мемокопии служат для переноса информации, знаний и опыта и не могут быть использованы для определения механизма работы мозга». «Ладно», — хмыкнул я, — «обеспечишь безопасность постоянной связи?» «Подтверждаю». «Я так понимаю, связь будет поддерживаться через мой биокомп, то есть ПМУР?» «Это возможно, однако ПМУР – узкоспециализированное средство анализа и преобразования нуля объектов. Также он выполняет медицинские и защитные функции широкого диапазона действия. Использование его в нужном для адаптации режиме непроизводительно и не укладывается в указанные временные рамки. Предлагается установить многофункциональный вычислитель широкого диапазона действий». «Я слегка завис, слишком много информации и предложений». «А каков его принцип работы?» «В паре предложений», — уточнил я, а то еще начнет объяснять с самых азов. «В мозге оператора формируется специальная нейронная сеть. Это первая часть вычислителя — биокомпьютер. Она с помощью возможности оператора поддерживает постоянную нуль-связь с внедренной в нуль структуру оператора второй частью, полностью находящуюся в нуль-сети. Таким образом формируется плотная связь оператора посредством мысленного или аудио-видео тактильного интерфейса со всеми блоками вычислителя. Часть работ может выполняться нейросетью без привлечения нуль-модуля. Обычно вычислитель работает в своем операционном окружении, но может использовать и активные сознания оператора». «Круто», – пробормотал я. «Это получается нечто вроде моего бади-компа, что ли? Тогда да, я согласен, ясен перец. Только надо уточнить один момент. А что насчет программ для вычислителя?» «В стандартный комплект вычислителя входит лишь базовый набор функционала, в основном для взаимодействия с оператором, операционная оболочка. Также в него включены различные служебные алгоритмы, связанные со спецификой назначения конкретного вычислителя, например, исследования и расчеты в профессиональной области деятельности и минимальный набор функций общего характера, общественная и личная связь посредством нульсети, работа с государственными структурами, библиотеками и банками. Есть еще много функций, описание которых отсутствует в моих базах. В качестве же программ общего характера для вычислителя выступают мемокопии. В основном они используются для обучения оператора определенным знаниям и умениям. Они позволяют передавать не только чистую информацию, но и мышечную память, а также чувственную и эмоциональную. Однако для усваивания информации уровень знаний оператора, как и уровень развития, должен соответствовать уровню, на который рассчитана мемокопия, иначе информация полностью не усвоится. Кроме того, возможны ее искажения, в том числе и физические повреждения оператора. А может такой вычислитель сам упрощать информацию до безопасного текущего уровня? Ну, вроде того, что ты предлагаешь сделать с мемокопиями предыдущего администратора. Да, это возможно, такой режим существует, однако силами вычислителя это займет в 2-3 раза больше времени. Я вздохнул, выбор невелик. Да и побыстрее хочется хоть на примитивном, то есть моем уровне узнать, что оставил после себя дронт. Согласен, устанавливай вычислитель. Кстати, сколько времени это займет? Около часа естественного планетарного течения времени. Какую модель вычислителя установить? Я заинтересовался вопросом. А сколько их у тебя и сколько их вообще может быть? И что делать, если я захочу поменять модель вычислителя? Сервер начал отвечать с конца. Замена модели вычислителя не является трудоемкой работой. Он просто доращивается до мощности, которую способен выдержать мозг. При этом в случае необходимости меняется его специализация. Существует 6 категорий вычислителей. Первая возрастная – это детский и общий юношеский. Юношеский используется и во время обучения среднему уровню знаний. Вторая категория – ученический, специализированный или универсальный. Используется для обучения конкретным направлением знаний. Универсальный – нескольким. Вариантов специализированных вычислителей второй категории – 666. Третья категория – профессиональная. Используется более мощная модель второй категории. Четвертая – научная. Вариантов вычислителей – один универсальный. Пятая категория – аналитическая общая. Используется для управления сложными человеческими системами, в частности правителями. Может использоваться совместно с вычислителями четвертой категории. Шестая категория – внесистемная, объединяющая в себе все предыдущие. Из-за своей мощности используются людьми, достигшими уровня гениев или же имеющими сложные и прочные нейросвязи. А разве нельзя у любого желающего сразу сформировать нужные нейросвязи необходимого качества и сразу же поставить ему самый мощный комп? – удивился я. Ведь получается, что по своим возможностям атлы чуть ли не боги, в смысле творцы, что им стоит мозг построить? Нельзя. Попытки прямого изменения мозга в сторону улучшения приводят к непредсказуемым результатам. В 80% случаев разум человека ослабевает, расщепляется или растворяется. У оставшихся 20% происходит резкий дисбаланс возможностей. Если в чем-то они становятся гениями, то в остальном умственно отсталыми. Так, еще раз пройдемся. Я решил разложить все по полочкам, чтобы не осталось неясностей. Итак, вычислитель является некой нейросетью в мозге человека, которую он использует как для расчетов, так и для более полной интеграции информации оператором, в мозге которого и существует. Плюс у него есть расширенные процессорные мощности, расположенные в нульсети. Так? Подтверждаю. Однако следует уточнить, что устанавливаемые мемокопии активируются только после полного их усвоения мозгом, а при необходимости и телом человека. Пока они не внедрены, в том числе, пока не внесены изменения в организм, если этого требует программа, данные не могут использоваться. Только после полного усвоения они становятся доступны как человеку, так и вычислителю. Однако интеграция вычислителя с человеком настолько плотная, что нельзя разделять эти понятия. На данном этапе вычислитель является неким ускорителем обработки данных, а также сортировки и анализа согласно его спецификациям и алгоритму работы. Адаптация организма может протекать на разных скоростях, в зависимости от его физиологических свойств или согласно заложенной в алгоритм константе. А может ли он действовать самостоятельно? Например, в каких-то критичных случаях, если, скажем, человек неадекватен или потерял сознание? Да, если от оператора не поступило команды, то вычислитель действует на основе заложенных в него принципов сохранения ментально-физиологической активности человека, а также его жизни. При этом берутся под контроль, где это можно сделать, и используются все доступные возможности ПМУР, тело оператора, нульсеть, нульсервер. Хорошо, продолжим. Мемокопии – это некие пакеты информации, которые вкладываются в мозг человека. При этом ускоряется процесс их усвоения, а при необходимости проводятся изменения организма, например, реакция, мышечная память и так далее. Скорее всего, эти вещи связаны с профессиональным родом деятельности, так? Подтверждаю. Мемокопии могут усвоиться только подготовленным мозгом. Не совсем понятно. Если я ничего не умею, значит, мозг не развит. И значит, новая информация не ляжет. А значит, я не смогу развиться. Что-то тут не стыкуется. Для каждого типа информации существует своя градация развития человека. Развитие подразумевает целый комплекс понятий, наличие определенных знаний, сложность нейросвязей и их прочность, физические характеристики, ментальные параметры, способности по управлению энергиями, в том числе нуль энергии, уровни абстрактного мышления. Таких параметров сотни тысяч. Для каждого мемо-пакета существует свой набор минимально необходимых параметров, когда полное усвоение информации еще невозможно, но при легкой стимуляции организм доводится до нужного уровня. В таком случае сначала дается дозированное количество пакетов информации, направленное на подтягивание организма до необходимого уровня. В зависимости от уровня развития усвоения пакета может длиться от мгновения до бесконечности. При этом следует учитывать, что если оно находится ниже допустимого уровня, то даже постепенное стимулирование не поможет. Для этого служат мемокопии более низкой сложности. «Понял. Почти обычное обучение. От простого к сложному», – задумчиво проговорил я. «А может такое быть, что в одной области человек способен воспринять только начальный уровень знаний, а в другой – высокий?» «Подтверждаю. А что там насчет упрощения информации мемопакетов?» – вспомнил я. «Этот вариант может быть использован для ознакомления с информацией без ее глубокого усваивания. У оператора определяется уровень знаний, проводятся аналогии с данными в мемопакете, выстраиваются ассоциативные цепочки, формируются инфопакеты, которые способен понять оператор на своем уровне развития. При этом не происходит усвоение информации на глубинных уровнях, не производится перенастройка организма. Это просто абстрактная, максимально приближенная к знаниям оператора информация. Процесс адаптации достаточно долг и не универсален в связи с тем, что человек постоянно развивается, и для более точного преобразования необходимо проводить повторные исследования». «Но это не обязательно», – не согласился я. «Можно и через 10 лет читать упрощенный вариант». «Подтверждаю». «И последнее уточнение. Этот вычислитель будет использовать мой третий уровень сознания?» «Подтверждаю». «Стандартная работа вычислителя не предусматривает постоянного задействования уровней сознания оператора, однако в случае необходимости может использовать их ресурсы для быстрейшего выполнения своих задач. Оператор имеет возможность заблокировать подобный доступ». «И последний вопрос. Мой биокомп, Пимур, то есть, должен иметь медицинский модуль, гарантирующий восстановление тела после его уничтожения. Однако такого модуля у меня нет. Почему?» «Причина отсутствия такого модуля мне неизвестна. Ты можешь мне его подключить?» Сервер на пару мгновений задумался. «В моих базах данных отсутствуют структуры подобного модуля». «Ладно, все с тобой ясно. Даю добро. Только постарайся, чтобы обошлось без отрицательных последствий. Уж очень неприятные воспоминания у меня остались с прошлого раза», — скривился я. «Настройка на оператора в качестве нового администратора проводилась на внешней точке доступа, которая к тому моменту функционировала со сбоями. Внутреннее пространство нуль сервера защищено от подобных сбоев». «Хорошо, хорошо. Пожалуй, установи мне ученический универсальный комп. Надеюсь, до уровня учеников атлов все-таки дотягиваю», – про себя добавил я. «Принято», – ответил сервер, но спустя пару мгновений сообщил. «Поправка. Каталог базы данных не соответствует фактическому ее наполнению. В наличии есть только один вычислитель шестой категории, аналогичный тому, что был установлен у предыдущего администратора». «Я скривился. И тут глюки. А еще говорил, что защищен внутри. Никому нельзя верить. Похоже, облом. Мне все равно не светит шестой уровень. Я далеко не гений. Дронт, возможно, и даже, скорее всего. А я простой программист, пусть и с высшим, но нашим образованием». «Да и программист не лучший, что уж греха таить». «Значит, не судьба. Придется через Пимур действовать». «Ответ отрицательный. Мозг текущего оператора по физическим параметрам вполне подходит для вычислителя шестой категории». Я вздохнул. «Издевается он, что ли? А впрочем, ты можешь гарантировать полную безопасность установки вычислителя?» Сервер вроде как пристыженно помолчал. По крайней мере, мне так показалось. «Установка вычислителя не является сложной задачей. Здесь во внутреннем пространстве нуль сервера я могу с 98% гарантией утверждать, что процедура безопасна». Я снова вздохнул. «Ну а что мне остается? Продолжать искать ответы на вопросы, поставленные гением Дронтом? Увы и ах! Нет у меня другого выхода, кроме как идти по его следам. Может быть, конечно, я и не отправлюсь домой на свою землю. Привык уже тут, но, по крайней мере... найти возможность перехода обязан. Я просто не прощу себе, если все брошу. Ну давай, приступай, Эскулап. Хотя стой, ответь еще на несколько вопросов. У тебя есть обучающие мемопакеты?» «Ответ отрицательный». «Другие мемопакеты не те, которые оставлены предыдущим администратором?» «Ответ отрицательный». «Хорошо. Вернее, плохо, но все ясно. Я так понимаю, Ты технологический сервер, заточенный под управление планетарным состоянием и мониторинг. Откуда у тебя общая информация, которую ты выдавал мне в последний час общения? Специализация технологического сервера настраивается поверх ядра общего назначения. Ядро имеет базовый набор знаний, который может не относиться к его будущей специализации. Теперь вроде бы все понятно, пока вопросов нет. Хотя все же ответь на последний. В процессе обработки информации, последующие несколько дней, когда у нас будет постоянная связь, я смогу общаться с тобой? Оператор может связаться со мной в любое время или напрямую через нульсеть, как сейчас, или посредством Пимура, но более предпочтительно и удобно через вычислитель. А будет ли связь защищена от обнаружения, перехвата и тем более расшифровки? Ответ положительный. Гуд! Тогда приступай к работе! Отдал я команду и погрузился в темноту.